Глава 451. Устремление. Рене вышел из особняка элков, инстинктивно прищурился и глубоко вздохнул. Прошло полмесяца с тех пор, как он в последний раз видел дневной свет и снег. К удивлению Рене, повсюду были солдаты, но не бесстыдно грабящие особняк, а упорядоченным образом охраняющие перекрестки. Несколько пятен крови окропили запорошенную снегом землю, но вскоре... Но вокруг не было ни тел, ни разбросанной одежды, а это означало, что солдаты не грабили мертвых. Когда очищали поле битвы, то, что он увидел, подтвердило его предположение, что эти войска отличались от всех тех, которые он когда-либо видел. Петров в порядке. Он посмотрел на железного топора, как крепость длинной песни. Все в порядке. Высокий, сильный чужестранец говорил очень мало, но он отвечал, если Рене спрашивал. Это означает, что план Жака не сработал. Рене немного успокоился. Если крепость останется нетронутой, а семья Ханисакл будет невредима, Петров обязан замолвить за меня доброе слово. Он не заботился о судьбе Жака. Этот идиот чуть не навлек на семью элков катастрофу, поэтому все, что с ним случится, меня не касается. «Брат, что же сделал Жак?» Аурелия наклонилась и тихо спросила. Рене колебался, покачал головой и сказал, «Я не знаю». Аурелия мгновенно явила выражение, будто говорила, «Ты лжешь». Рене горько улыбнулся. Он действительно не знал, как ответить на этот вопрос. Он не мог просто сказать, что Жак намеревался восстать, потому что знал только об этапах планирования и не знал, чем этот план завершился. После некоторого молчания он спросил, «Ты действительно хочешь пойти со мной в замок?» «Конечно, мне очень любопытно, что именно случилось, что дало этим людям повод врываться в особняк Элк средь бела дня». Она посмотрела на чужестранца и сказала, «Я думаю, что милорд Петров не мог просто сидеть и ничего не делать». Рене понял, что его сестра действительно волновалась за Петрова, поэтому он, наконец, кивнул и сказал, «Хорошо, если ты спросишь его лично, может, он и расскажет тебе подробно». Группа людей около часа ехала на лошадях по заснеженным дорогам и достигла замка крепости в полдень. Железный топор привел Рене и его сестру на третий этаж, который тщательно охраняли часовые, размещенные через каждые несколько шагов. Когда он вошел в комнату, похожую на кабинет, Рене наконец увидел Петрова Халла, своего друга детства. Петров почтительно стоял рядом со столом. За столом сидел мужчина с седыми волосами, с интересом смотрящего на Рене и Аурелию, и играя с пером. Почти мгновенно Рене узнал, кто этот человек. Он мгновенно опустился на одно колено. «Ваше высочество, Рене Мэтт здесь, чтобы приветствовать вас». Аурелия была немного удивлена, но Рене осторожно потянул ее за одежду и намекал ей, что нужно преклонить колено и поклониться. «Мы встретились в крепости Длинной Песни», — сказал принц Сулухи, — «прямо в подвале замка. Согласно тому, что сказал мне Железный Топор, тебя снова заперли». Рене был смущен и не знал, что сказать. Но, к счастью, принц не ожидал ответа. «Пожалуйста, встаньте. Прежде чем я приказал атаковать территорию элков, Петров неоднократно заверил меня, что ты никогда не принял бы участие в мятеже Жака Мэда. И, похоже, он был прав насчет тебя. Но как ты оказался в подвале?» Рене с благодарностью во взгляде посмотрел на Петрова и рассказал принцу, что случилось в его семье. «Понятно». Принц кивнул. «Это позор. Если бы ты смог остановить графа Жака, крепость не столкнулась бы с этой катастрофой». Это замечание шокировало Рене, и Аурелия не могла не спросить, что случилось. Жак Мэтт вступил в сговор с семьями Мэппл, Вульф и Дикой Розы, и два дня назад они напали на крепость Длинной Песни. «Холодно», — сказал принц. «Атака привела к массовым жертвам среди невинных людей, и два квартала были сожжены, чтобы вынудить семью Ханисакл сдаться. Они даже навредили семье Петрова». Рене не мог поверить своим ушам. Даже в борьбе аристократов угрозы семьям считается чем-то очень постыдным. Как Жак мог на это пойти? В этом мятеже участвовали многие, но я заверяю вас, что никто из участвующих в нападении не избежит наказания по всей строгости закона. Все мятежники будут сурово наказаны. Принц постучал по столу и сказал: «Я пришел в крепость, чтобы очистить все западные земли и не дать ни одной крысе проскользнуть сквозь мои пальцы». Рене чувствовал, как его спина покрывается потом. «Ваше высочество, я...» Роланд махнул рукой, чтобы прервать его. «Не волнуйся, я не буду гневаться на невинных людей. И потомки семьи Элк будут спасены. Вообще-то, у меня есть вопрос к тебе. Жак Мэтт был убит в ходе восстания. Ты хочешь унаследовать титул графа и служить мне, как это делал Хал?» На этот вопрос был только один ответ. Рене Мэтт без колебаний встал на колено обычным жестом рыцаря и пообещал добросовестно служить принцу. К его удивлению, он чувствовал себя совершенно спокойным, давая свою клятву. На самом деле, он никогда и не ненавидел этого принца, который лишил жизни его отца. На поле битвы всякое может случиться. Кроме того, это не принц, а герцог Райан и другие 5 семей начали войну. После войны принц не стал жестоко расправляться с побежденными аристократами, а также обменял пленников на выкуп. Обычная практика среди аристократов. Если бы отец не погиб на поле битвы, он, вероятно, мог бы вернуться домой в целости и сохранности, как это сделал граф Ханисакл. Рене готовился быть рыцарем и хранил ценности рыцаря глубоко в своем сердце. Бой благовиден, пока он праведен, а то, что сделал Жак, было не только неправедным, но и не имел никакой цели, кроме как усугубить враждебность. Ради Аурелии и всех других невинных членов его семьи он должен принять предложение его высочества. Без защиты семьи Элк эти люди больше не смогут жить стабильной жизнью. После принятия клятвы принц улыбнулся и кивнул. «В последующие дни ты и твоя сестра можете жить в замке. Петров подготовит для вас комнаты. В пригороде все еще сражаются бежавшие члены 4 семей, так что вам лучше подождать, пока восстание утихнет, прежде чем вы вернетесь на свои территории. Да, ваше высочество». Когда Рене покинул кабинет, Петров последовал за ним. Взглянув на своего изможденного друга, Рене почувствовал целый ряд эмоций. «Прости, это не твоя вина». Петров похлопал его по плечу. «Не беспокойся об этом». Каким-то образом Рене почувствовал, что его друг сильно изменился. Он увидел в глазах Петрова взгляд, которого он никогда не видел раньше, неуловимая решимость и спокойствие, которые были столь же прочными, как сталь, которую неоднократно закаляли огнем. Рене понял, что его друг уже на пути к тому, чтобы стать настоящим лидером. Глава 452. Объединение. Восставшие аристократы были бессильны против первой армии, и в каждой битве хватало всего лишь одного раунда стрельбы, чтобы определить победителя. Первой армии даже не нужно было перезаряжать патроны, потому как их враги впадали в панику и убегали, поджав хвосты. Более того, враги обычно даже не вступали в бой, и первой армии приходилось только преследовать и захватывать их. Железный топор очищал по одной территории в день и быстро завоевывал регионы, управляемые семьями Элк, Вульф и Дикой Розы. Однако, когда войска достигли территории семьи Мейпл, они начали замедляться. Они столкнулись с некоторыми неожиданными проблемами. Черт побери, ничем не хуже крепости. Брайан уставился на смутно виднеющийся замок графа и сердито сплюнул. Он защищен рвом. «Кто-нибудь пострадал в прошлом раунде атак?» — холодно спросил Железный топор. «Два невезучих человека были ранены при отступлении, один в руку, а другой в спину, но, кажется, раны несерьезные». Брайан нахмурился. «Солдаты были в очень невыгодном положении, потому что стреляли с земли, и даже если у врагов и был только луки и стрелы, они все равно могли бороться с нами». Железный топор знал, что Брайан прав. Никто не ожидал, что у графа семьи Мейпл окажется замок, построенный как башня, да еще и при поддержке гор и скал. Потоки с непроходимых гор были выведены в пятиметровую канаву, которая образовала небольшой ров вокруг замка. Поскольку вода текла постоянно, хотя в воде и были блоки льда и снега, ров не был заморожен. Ворота были единственным входом в башню, поэтому, чтобы добраться до нее, им пришлось бы пересечь мост, где была сосредоточена основная сила противника. Никаких укрытий вокруг замка графа не было, только равнины, снега. Поэтому, находясь выше, враг компенсировал недостаток от использования арбалетов. После двух раундов пробных нападений первая армия сбила только лишь 3 или 4 человек и понесла много потерь. «Хотелось бы, чтобы мы взяли с собой пушки», — горько сказал Брайан. «Если бы мы выпустили несколько пушечных ядер у их ворот, они бы мигом сдались. Плохо, что войска не могут привести их сюда, потому что мы слишком далеко от крепости, а снег слишком глубокий». Железный топор посмотрел в небо. «Давай на сегодня закончим и устроим войска в лагере». Территория семьи Мейпл находилась к северо-западу от крепости Длинной Песни, рядом с непроходимыми горами, на границе западных земель. Чтобы добраться сюда, ушел бы почти целый день. Им не очищенный снег на дорогах не позволял перевозить 12-фунтовую полевую пушку. Согласно донесениям, семья Мейпл почти не вложилась в восстание, и даже сам граф не участвовал в нем. Это означало, что их ресурсы и силы были в целости и сохранности в этой охраняемой башне, что затрудняло ее взятие без осадного оружия. Ночью в палатках лагеря зажигались костры. «Что нам делать завтра?» — спросил Брайан, бросая дрова в огонь. «Приказать солдатам броситься под градстрел. Если мы сможем прорваться через эту проклятую стальную дверь, им конец». Но первая армия также потеряет десятки солдат. Железный топор покачал головой и не ответил. Если бы он все еще был в городе Железного Песка, он с радостью и не сожалея пожертвовал бы сотнями солдат, чтобы выполнить свою миссию. Однако после того, как он приехал в Западные Земли, он чувствовал потребность защищать солдат, за улучшением которых он наблюдал сам, и которых высоко оценил его высочество Орланд. После долгой паузы он вздохнул. «Давай использовать ведьм». Брайан был потрясен. «Ведьм?» Железный топор тоже не хотел этого делать. Он вспомнил, что однажды принц сказал ему, что достойная армия должна быть в состоянии выполнять свою миссию независимо и в любое время. Однако в данный момент это было неважно. Чтобы достичь своей цели по объединению западных земель за неделю и свести к минимуму потери, он был готов отказаться от своей гордости. Кроме того, его высочество также сказал, что хороший генерал отвечает за жизни своих солдат. «Отправь гонца и передай принцу, что у нас проблемы, и нам нужна госпожа Мэгги», — добавил железный топор. На следующее утро Мэгги и Молния прибыли в лагерь. «А что случилось? Угу-гу». Железный топор покашлял и объяснил свою дилемму. «Враги в основном сосредоточены в верхней части башни, поэтому винтовки могут нанести им лишь небольшой урон. Также есть стальная дверь, блокирующая вход, поэтому первая армия не может подобраться достаточно близко, чтобы разместить взрывчатку, чтобы открыть ворота. Мы можем полагаться только на вас. Мы все сделаем», — сказала маленькая девочка, похлопав себя по груди. Бросать взрывчатку было для них знакомой задачей, и они даже обучались с первой армии в маленьком городе. Железный топор кивнул и немедленно построил солдат, чтобы начать последнюю атаку. Даже если взрывчатка не показала бы желаемого эффекта, они, по крайней мере, напугали бы врагов и получили бы достаточно времени, чтобы прорваться через стальную дверь. «Ты тоже будешь сражаться?» Брайан удивленно наблюдал за железным топором, привязав винтовку к спине и отправив несколько патронов за пояс. «Вместо того, чтобы говорить «в бой за меня», скажи «в бой со мной».» Железный топор улыбнулся. «Его высочество любит повторять это». Когда двое мужчин привели своих солдат в условленное место, в небе появилась фигура Мэгги. Она превратилась в гигантского зверя и двинулась к башне. Ее когти держали сумку с новой взрывчаткой. Все вокруг были свидетелями этой потрясающей сцены. Первая армия при этом разразилась приветствиями, а противник на вершине башни ударился в панику. Наемники-охранники семьи Мейпл развернули арбалеты и начали стрелять в зверя, но безрезультатно. Тем временем Мэгги закончила набираться сил, резко взмахнула крыльями, быстро поднялась в воздух и выпустила сумку с взрывчаткой, которая попала в верхнюю часть башни, как пушечное ядро. Железный топор почувствовал, как вокруг стало тихо, а затем он увидел, что из башни поднимается яркий огненный шар. Внезапно земля начала дрожать. Казалось, весь мир задрожал, а сквозь снег вырвались огромные колонны дыма. Волна тепла поразила его лицо, заставив его отойти на несколько шагов со звоном в ушах. Это сила Бога. Железный топор не мог не вспомнить тот первый раз, когда он стал свидетелем испытания пороха его высочества, но взрыв на этот раз был намного сильнее. Даже стоя почти на расстоянии в 100 метров, он чувствовал обжигающий жар огненного шара. Что касается врагов, близких к Божьей каре на вершине башни, то их судьбы было легко себе представить. Он тихо поманился трем богам, поднял свою винтовку и крикнул: «За его высочество! Первая армия вперед! За его высочество!» Солдаты повторили его слова и рванули в замок графа. На этот раз никто не осмелился их остановить. Когда Железный топор вернулся в крепость Длинной Песни, шла уже 6-я ночь. Все западные земли, наконец, оказались под контролем Роланда. Глава 453. Разбираясь с последствиями. Замок крепости был намного просторнее, чем в городке Пограничный. Высокие книжные полки с позолоченными краями стояли у стен слева и справа и были заполнены множеством книг. Книги на полках содержали информацию обо всем на свете. От эпоса до путевых заметок. Все, о чем он мог только мечтать. Чтобы добраться до книг на верхних уровнях, рядом с книжными полками стояла древняя лестница. Вероятно, из-за соображений безопасности единственное окно в кабинете было оборудовано металлическими перилами снаружи. Когда дневной свет попадал в комнату, можно было ясно увидеть полоску всплеска солнечных лучей. Надо старым маховым ковриком, от чего появлялось странное чувство отчужденности, как будто он стоял один против мира. Анне, безусловно, понравилось бы это место, не мог не думать Роланд. Тем не менее, ярко освещенный городской кабинет с большими окнами лучше всего соответствовал его вкусу, хотя места было мало, было удобно. Что касается Найтингейл, он мог сказать, судя по ее привычке спать у камина, что ей здесь совсем не понравилось. Внезапно кто-то постучал в дверь. «Войдите». Роланд поставил секретную историю западных земель на место, на книжной полке. «Ваше высочество». Петров Халм вошел в кабинет и положил стопку бумаг на стол. «Я закончил собирать данные, которые вы просили». Роланд вернулся к своему столу и внимательно прочитал список аристократов. «Это все аристократы, оставшиеся в западных землях?» «Да», — Петров пояснил. «Они делятся на две основные категории — виновные и невиновные. После этого я оценил их по фамилиям. Есть 64 виновных человека». А 137 человек отказались восстать или не знали о мятеже. Невинные люди, в основном рыцари и свободные рыцари, еще аристократы низкого положения. Роланд перевернул первую страницу и увидел имя Романа Кэнди, графа семьи Мейпл, указанное в верхней части. Согласно сообщению Железного топора, этот великий благородный человек спрятался в бочонке в своем подвале после того, как его замок был схвачен. И к тому моменту, когда его нашла первая армия, он перепачкал свои штаны из страха. Он был также аристократом с высшим чином среди всех захваченных в войне за объединение. Далее была целая страница аристократов из семьи Мейпл, в число которых вошли два сына и другие их родственники-рыцари. Роланд быстро закончил читать список и почувствовал себя очень довольным. Отличная работа. Шесть семей западных земель буквально стали историей. Лев Райан, Мейпл, Вульф и Дикая Роза были полностью раздавлены. И хотя Ханисакл и Элк все еще оставались, они больше не были феодальными аристократами. Теперь вся власть в западных землях принадлежала Роланду. «Ваше высочество», Петров немного задумался, прежде чем спросить. «Господин Железный Топор признал людей в этом списке виновными. Может ли иметь место какая-то ошибка?» Роланд не мог не усмехнуться. Он очень опытный следователь и не использовал пытки для получения признаний, поэтому я считаю, что его окончательное решение заслуживает доверия. Между тем, его допрос был всего лишь вопросом формальности. После того, как все аристократы оказались в тюрьме, Найтингейл дважды проверила каждого из них. Ей потребовалось всего несколько простых вопросов, чтобы определить, участвовали ли они в мятеже или нет. Именно поэтому Роланд чувствовал себя уверенно в том, что нужно было тяжелой рукой ударить по аристократам. С помощью Найтингейл он мог быть уверен, что не упустит ни одного виновного и не осудит невинных. Ему не нужно было беспокоиться о том, что он прольет кровь невинных или оправдает настоящих преступников. И что вы планируете делать с виновными аристократами? «Почему ты спрашиваешь?» Роланд поднял голову и взглянул на Петрова. «Некоторые из этих людей твои друзья?» «Нет, ваше высочество». Он покачал головой. «Я просто думаю, что если бы вы повесите их всех, это может нанести вред вашему будущему правлению». «Неделю назад ты говорил о принципе глаз за глаз». Принц с любопытством поднял брови. «То есть ты хочешь их пощадить?» «Я хочу, чтобы все эти люди отправились в ад. Но даже если бы я сам задушил их всех, это ничего бы не изменило. Это может привести к тому, что другие аристократы возненавидят семью Ханисакл. И если все узнают, что вы казнили аристократов, другие города могут начать сопротивляться вашему правлению». Услышав это, Роланд был очень удивлен. Это была логика опытного политика, который отбросил личные эмоции, взвесив плюсы и минусы. Кажется, что эта битва не заставила бы возненавидеть борьбу, а на самом деле помогла бы ему повзрослеть. «Не страшно, если расскажу тебе заранее». Принц встал и подошел к окну. «Я собираюсь рассказать обо всем народу и провести открытый суд над всеми мятежниками на площади, включая аристократов, охранников, оружейников и наемников, главарей и непосредственных организаторов мятежа и всех подлецов с кровью людей на руках. И все они будут повешены». «Люди, виновные в том, что следовали их приказам, будут лишены своих титулов и отправлены на шахту северного склона. Таким образом, будут повешены только 5 или 6 аристократов. Граф семьи Элк и виконт семьи Вульф умерли в сражениях, поэтому те, кто выжил, обменяют свои титулы на свои жизни. Когда об этом станет известно, я не думаю, что кто-нибудь увидит в этом слишком суровое наказание. В конце концов, восстание против короля является тяжелым преступлением». Петров вздохнул с облегчением. «Ваше высочество, милосердно». Когда старший сын семьи Ханисакл ушел, Роланд почувствовал незнакомое ему чувство удовлетворения. Эта операция в западных землях очистила все препятствия на его пути, поэтому он мог легко составлять законы и распространять приказы на всей этой обширной земле. И что еще более важно, он получил поддержку со стороны многих людей и аристократов. После того, как мятежники будут удалены, останутся только сторонники. Это было особенно справедливо в отношении аристократов. После потери их феодальной и законодательной власти, им пришлось бы слепо следовать за ним и распространять его политику, если бы они хотели продолжать жить в комфорте. Поскольку у аристократов было больше ресурсов, чем у гражданских лиц, Им не пришлось бы долго думать над тем, как извлечь выгоду. Как только они начали бы получать небольшую прибыль, они никогда бы уже не захотят вернуться к своей прежней жизни. В конце концов, эти аристократы низкого положения никогда не получали много от своих территорий, а иногда даже погружались в долги. Если справлялись с управлением, скоро они поймут, что пока они играют по правилам, они будут жить невообразимо комфортно. Не было никаких сомнений в том, что он сделал большой шаг в направлении осуществления своего плана по строительству большого города. Роланд протер запотевшее окно и посмотрел на город, покрытый снегом там, так как ему все еще придется некоторое время пробыть в крепости Длинной Песни, чтобы уладить правительственные дела. Он мог бы даже устроить этот кабинет в соответствии со своим вкусом. Например, он начнет с французских окон. Глава 454. Пенсия и наказание. Через 3 дня Роланд выступил с речью в театре Длинной Песни. Чтобы уведомить всех о речи, он попросил Петрова заранее сообщить подробности восстания всему городу, а также поручил Мэгги принести эхо из городка Пограничный. Собралась меньшая аудитория, чем он ожидал, хотя уже стояла весна. Бесконечный снег все так же мешал людям выходить на улицу. К счастью, благодаря обещанию принца о том, что солдаты, убитые в бою, будут хорошо вознаграждены, все члены второй армии и их семьи пришли в театр. Роланду понадобилось бы некоторое время, чтобы заслужить доверие со стороны остальных своих подданных, но он считал, что лучший ход — это передача послания из уст в уста. Как только семя было посеяно, оно пустило бы свои корни в сердца большого количества людей. Именно по этой причине он настоял на сборе армии из обычных людей. Они были такими же острыми, как мечи, столь же неприступными, как крепости, и идеальными образцами для подражания. «Доброе утро, мои подданные. Я лорд западных земель, Роланд Уимблдон. Я думаю, что большинство из вас уже слышали мое имя». Роланд оглядел аудиторию и продолжил. «Прежде всего, я хотел бы выразить свою глубочайшую скорбь и соболезнование тем, кто был ранен или погиб в ходе восстания. Это был заговор, задуманный в столице, чтобы нарушить мир западных земель. Тимоти много раз пытался развязать войну против нас. К сожалению, 4 семьи западных земель не сражались вместе с народом, а помогали коварным увековечивать злые дела, тем самым творя эту трагедию. Принц не задерживался на деталях восстания. По сравнению с официальной речью, людей, как правило, больше интересовали слухи, что ходили в тавернах. Поэтому он, вскоре после краткого введения, переключился на более популярную тему компенсации. Во время восстания 56 из 120 солдат 2-й армии были убиты в бою. Кроме того, повстанцы разграбили и сожгли резиденции, что привело к 48 смертям среди мирных жителей, и 12 хозяйств сгорело до пепла. Тихо произнес Роланд. «Настоящим я извиняюсь перед подданными крепости Длинной Песни. Как лорд территории я не выполнил своих обязательств». Слова принца взволновали публику, которая, по-видимому, никогда не слышала, чтобы члены королевской семьи извинялись перед мирными жителями. Многие из них были потрясены и поражены, но Роланд думал, что так и должен вести себя лорд. Он не был столь же наглым, как и другие знатные люди, которые всегда относились к мирным жителям с презрением и снисходительностью. История научила его, что правитель не будет по-настоящему принят своим народом, если он не будет считать их равными себе. «Я обещаю, что смерти всех этих людей не будут напрасны. Мало того, что солдаты, убитые в бою, получат надлежащее захоронение, но и их семьи также получат пенсию в размере 5 золотых роялов. Кроме того, они каждый месяц в будущем могут подавать заявку на еду и уголь из ратуши в качестве дополнительной компенсации. Этот пенсионный план распространяется и на Первую армию, и я заверяю вас, что под данным Второй армии также будут одинаково вознаграждены». Мало кто приветствовал обещание принца, по-видимому, большинство из присутствующих скептически относилось к предполагаемому пенсионному плану Роланда. Коррупция и взяточничество среди чиновников были распространены на этой земле, поэтому даже зимние пайки иногда смешивались с песком и листьями. Как они могли поверить, что они получат золотые роялы? Тем не менее, Роланд уже подумал о том, как максимизировать влияние своей речи. Он хлопнул в ладоши, и два солдата из первой армии вышли на сцену с сундуком, за которым последовали Петров и Железный топор. «У меня есть список солдат, которые пожертвовали собой в битве. Теперь губернатор крепости Длинной Песни Петров Халл будет лично распределять ваши пенсии». Когда солдаты бросили на стол блестящие золотые роялы, зрители, наконец, стали немного восторженнее. Аят из первого пистолетного батальона второй армии. Чепитер из первого пистолетного батальона второй армии. Когда Железный топор медленно зачитывал имена в списке, члены семей солдат поочередно выходили на сцену и с радостью брали золотые роялы, кланяясь и опускаясь на колени. Какое-то время в театре было настолько хаотично, что Роланд почувствовал, как Найтингейл положила руки на его талию. К счастью, несчастных случаев не произошло. К тому времени, как все получили пенсии, был почти полдень. Роланд махнул рукой, чтобы заставить замолчать жужжащую аудиторию. Те, кто потерял свои дома во время войны, также получат приют и продовольствие. Еда будет доставляться вам назначенным персоналом до тех пор, пока не закончатся демонические месяцы. «Ваше высочество, как насчет того, что будет после демонических месяцев?» — спросил кто-то громким голосом. Конечно, этот запрос исходил от эха. К этому времени ратуша подготовит большое количество рабочих мест с конкурентоспособными зарплатами и пособиями. И если вы будете готовы много работать, вам не нужно будет беспокоиться о еде. Роланд поднял правую руку и объявил. «Западные земли не забудут тех, кто внес свой вклад, и я тоже». На этот раз его речь получила теплый прием, и зрители подняли свои правые руки в ответ. Пока подданные приветствовали речь, Роланд поручил своим людям раздать кашу, поднимая людям им их хорошее настроение до самого пика. К вечеру в театре собралось еще больше людей. Поскольку все места были заняты, многие люди сидели на корточках в коридоре, очевидно, ожидая судебного процесса. Кажется, всем нравилось смотреть, как заключенного подвергают судебному преследованию, как в мире, в котором он жил ранее, так и в нынешнем. Роланд попросил Железного топора и Петрова провести процесс в то время, как он сам сидел на втором этаже театра в качестве одного из зрителей. Приговор был вынесен задолго до этого. Заключенных вывели на сцену и выстроили на коленях перед зрителями. Вооруженные солдаты тождественно стояли за ними. Железный топор вел счет, а Петров зачитывал приговоры, после чего солдаты проводили людей на площадь крепости, на саму казнь. При виде заключенных некоторые из членов семей жертв пустили в ход кулаки. Пока удары не были опасны для жизни, первая армия стояла в стороне. Никто не пожалел этих мерзавцев, которые должны были знать о грозящих последствиях в момент совершения убийств и грабежа. В итоге 132 заключенных были приговорены к смертной казни, 6 из которых были великими аристократами, остальные были наемниками, охранниками и слугами. Методы казни варьировались, поскольку виселицы были ограничены в количестве, только аристократы получили привилегию быть повешенными, тогда как другие были расстреляны. Это был также первый случай, когда огнестрельное оружие использовалось для казни. Другие 900 человек, которые принимали участие в мятеже, но не совершали убийств, были заключены в тюрьму, ожидая, что их отправят на шахты северного склона. Теперь Роланд избавился от всех аристократов, которые бросали вызов его власти в западных землях. На следующий день он вызвал невинных аристократов в зал замка. Поскольку это было только начало очистки, ему все еще предстояло много работы. Прежде чем он смог бы по праву управлять этим регионом, самым важным шагом было создание нового порядка. Глава 455. Второй шаг к строительству большого города. Роланд устроил пир для аристократов, чтобы они могли расслабиться. В центре зала стоял длинный стол, покрытый белой скатертью, с большим разнообразием деликатесов, вкусных вин и красиво оформленных цветов. Аристократы сидели по обе стороны стола лицом друг к другу. Выпив несколько стаканов красного вина, все, казалось, почувствовали себя комфортнее и не так напряженно, учитывая, что Ханисаклы и Элки были сторонниками Роланда, и что все великие аристократы были раздавлены, эти мелкие аристократы вряд ли станут нарушать гармонию в этот час. Напротив, во время разговора они добровольно раскрыли свои намерения встать на сторону Роланда. При таких обстоятельствах Роланд знал, что пришло время поговорить о его новой политике. После того, как всех накормили, он каждому передал брошюру, подготовленную заранее. Это была графическая книга, которую он тщательно разработал и подготовил. «Ваше высочество, что это?» Когда, как он и ожидал, в скором времени аристократы стали удивленно спрашивать, почему рисунки в этой книге настолько реалистичны? Да, они выглядят такими реальными. Они не похожи на картину. Никакая краска не сможет передать такие оттенки цветов. Несомненно, они были аристократами из большого города, которые умели правильно оценивать произведенные произведения искусства. Роланд хлопнул в ладоши и ответил с улыбкой. Это действительно иллюстрации художника. Единственное отличие заключается в том, что художник — ведьма. Окраски, которые она использовала, на самом деле являются проявлением ее могучей магической силы. Аристократы были поражены этими словами, не зная, должны ли они отбросить брошюру или нет. «Местная церковь лишилась власти. Что вас беспокоит?» — сказал принц, поднимая брови. «Ведьмы ничем не отличаются от нас. Я сам много раз находил тому подтверждение». Петров чуть не подавился. «Ваше высочество прав». «Конечно, ваше высочество прав, ха-ха». Вмешались другие аристократы, сумев выдавить смех. Похоже, я просто сказал что-то, что содержало непреднамеренный смысл. Роланд выглядел равнодушно и сменил тему, подумав. С тех пор, как он стал принцем более года назад, он заметил, что его способность оставаться невозмутимым на фоне изменений улучшалась не по дням, а по часам. Он становился все смелее. Главное, это история в брошюре. Рисунки просто сделали ее более доступной и интересной. В то время как аристократы все еще были поглощены этой историей, Аурелия, девушка из семьи Элк, резко подняла голову и спросила: «Это история семьи аристократа?» «Аурелия!» Рене оборвал ее, понижая голос. «Ты должна называть принца его высочеством». «Правильно. Он был аристократом в западных землях». Роланд жестом показал Рене, что все в порядке, а затем продолжил. «Некоторые из вас все еще могут его помнить». «Ваше высочество, я знаю его», — ответил один рыцарь. «Его зовут Титус Пайн. Раньше мы были соседями, а его территория была рядом с моей». «Я тоже однажды встретил его», — вспомнил кто-то другой. «Тогда он был простым бароном. Его отец был вассалом Джо Коля. Но поскольку лорд Джо покинул западные земли, его территория уменьшилась». «Виконт Титус в настоящее время живет в городке Пограничный», — сказал Роланд, улыбаясь. «В графической книге записано, как мы познакомились, а также то, что произошло позже. Как вы можете видеть, он аристократ, живущий в обществе, регулируемом новой системой. Теперь он занят практикой стрельбы из ружей. Я полагаю, что сразу после демонических месяцев он заберет дочку и охранников в сокрытый лес, чтобы там повеселиться на охоте». насколько мне известно, с тех пор, как он продал свою территорию к востоку от крепости и поселился в городке, он не только был повышен до более высокого ранга, но и его состояние увеличилось в несколько раз. Страх возникал от неизвестности. То же самое верно и в отношении изменений в системе. Поскольку аристократы не знали о том, к чему приведут все эти изменения, их отвращало чужое и незнакомое. Чтобы уменьшить их страх и сопротивление, Роланд выбрал Титуса Пайна в качестве живого примера и попросил Сарая нарисовать его жизнь в мультяшной формате. По сравнению со скучными биографиями, мультфильмы, по-видимому, более подробно раскрывали подробности истории. «Возможно, вы знали, что я планирую построить город в западных землях. На самом деле, я давно об этом думал. В скором времени городок пограничный и крепость Длинной Песни и узкая полоса земли между ними будут объединены в одно целое», — продолжил Роланд. «Кто-то может спросить, как могут быть связаны два далеких друг от друга города. Я должен сказать, что объединение будет ограничено только администрацией. Другими словами, новый город будет управляться теми же законами и строем. Это также есть причина, по которой я забираю феодальные и законодательные полномочия аристократов». «Ваше высочество, но наша территория?» — спросил кто-то. «Они все равно будут вашими», — прервал его принц. «Как я уже сказал, вы не потеряете ничего, кроме этих двух типов власти. Сама природа феодализма заключается в предоставлении земель другим, которые затем станут вашими подчиненными и тем самым расширят ваше влияние. Затем вы поведете низших аристократов против врагов бороться за прибыль для вас. Однако в новой системе за защиту города будут отвечать профессионально подготовленные армия. Если вы будете следовать правилам, вы получите гораздо больше, чем раньше. В конце концов, вы выиграете больше от дележки крупного торта, а не маленького». Пока аристократы молчали, Роланд выпил чаю, прежде чем продолжил. «Вы никогда не были в городке пограничной, так что совершенно нормально, что вы не знаете, сколько вы можете получить. Фактически, доходы городка за вторую половину года достигли 30 тысяч золотых роялов. Могло быть и на 10 тысяч больше, если бы демонические месяцы не пришли так скоро». Все аристократы вздохнули. «Тридцать тысяч?» Роланд давно узнал о финансовом положении крепости от Петрова. Годовой доход ратуши составлял не более 30 тысяч. И эти мелкие аристократы явно зарабатывали гораздо меньше. Для них и 100 золотых роялов были бы состоянием. «Поскольку в будущем вы будете управленцами, ваша работа наверняка будет хорошо оплачиваться». Роланд продолжал. «Вернемся к вопросу консолидации. Кроме объединения администрации, два города также станут ближе географически. Например, мне требуется один день, чтобы добраться из городка пограничной в крепость Длинной Песни. После строительства главной королевской улицы, чтобы покрыть это расстояние, потребуется меньше суток или полдня на лошади или велосипеде, не говоря уже о других более быстрых методах транспортировки». «Что такое велосипед?» — спросила Аурелия. «Устройство для верховой езды с ручным управлением, которое быстро работает на ровной поверхности». Принц задумался. «Готов поспорить? Через 5 лет... Нет, через 3 года вы сможете отправляться на работу в город в городке пограничный после завтрака в крепости». Поскольку главная королевская улица проходила прямо между крепостью и городком пограничной, она уменьшала расстояние до 60 километров, что позволяло людям путешествовать на трамвае или машине, потратив не более получаса. Тем не менее, большинство аристократов мало думали о транспорте. Рыцарь, который утверждал, что он сосед Титуса Пайна, осторожно спросил: «Ваше высочество, из того, что вы только что сказали, выходит, что вы имели в виду, что хотите, чтобы мы управляли крепостью?» И да, и нет. Роланд пожал плечами. Как я уже сказал, консолидация двух городов будет ограничена только администрацией. Сильная крепость станет районом города, непосредственно управляемым ратушей. Но учитывая, что поездка на работу по-прежнему звучит довольно нереалистично, в район Длинной Песни я создам второстепенную ратушу на время, и она будет работать так же, как и та, что есть в городке, пограничный, с несколькими вторичными подразделениями под ней. Вы будете работать в этих второстепенных отделах, которые станут заниматься местными делами. «Вторичные отделы?» — эхом отозвались аристократы с недоумением. «Городком управлять нелегко, хотя вам будет хорошо заплачено. Вам будет нелегко выполнить ваши задачи», — прямо сказал Роланд. «Поэтому мне нужно, чтобы как только мы восстановим порядок, здесь вы вместе со мной отправились в городок пограничный. Я хочу, чтобы вы своими глазами увидели, как должна выглядеть хорошо функционирующая ратуша. Что касается управления города, вам многому предстоит научиться». Глава 456. Изменения. Объяснив план административной интеграции, Роланд поднял чашку и сделал несколько медленных глотков, ожидая, пока все переварят полученную информацию. Чтобы поддержать ежедневный патруль периметра, ему нужно было много людей. В это время, пока общий уровень грамотности еще не улучшился, ему придется полагаться на аристократов. Большинство из них имели начальное образование, и у них был опыт управления. Если бы кто-то из них заметно отличался бы от других, принц продвинул бы его к власти и назначал бы ответственным за город или территорию от имени самого себя. В его предыдущей жизни эта должность принадлежала бы губернатору или мэру. Несколько минут спустя Роланд поднял следующую тему. Пришло время бороться с преступностью. В своем представлении о новом порядке организации «Черной улицы» не нужно. Все в городе могли найти работу, и им не нужно было грабить, поэтому спрос на украденные товары не существовал. Вероятно, он не мог бы достичь этого и в высокоразвитом современном городке с населением в 10 миллионов человек. Насыщение, минимальный заработок платы на рынке создало бы при этом высокий уровень безработицы. К счастью, население западных земель, включая крепость Длинной Песни и весь пригородный район, составляло не более 60-70 тысяч человек. Поскольку главное развитие еще не началось, горожане могли найти работу, если они хотели работать. «Как много вы знаете о крысах? Вы имеете в виду черных крыс?» Рене Мэтт кашлянул. «Я имел с ними дело». «Какое дело ты с ними имел?» — спросил Роланд с интересом. Рене с трудом сглотнул, немного смутившись. «Я был лидером бушующего огня, и я сражался с несколькими бандами крыс». «Ха-ха!» Несколько человек рассмеялись. Роланд был удивлен. Он никак не ожидал, что второй сын графа имел бы такое дело с крысами. Кроме того, «Бушующий огонь» — такое безжизненное название. Он начал сомневаться в легитимности Рене как сына графа Мэда. «Ваше высочество, это правда», — начал Петров. «Несколько лет назад силы Черной улицы устроили бунт в доках. Почти каждый день гибли как гражданские лица, так и иностранные торговцы, а патрули закрывали на это глаза. А вот граф Рене больше не мог этого терпеть, поэтому он привел своих охранников и группу людей из лагеря беженцев и выгнал крыс из доков. В то время он ежедневно писал мне, чтобы держать меня в курсе хода операции. В то время я был далеко от столицы. В письмах он писал, что это была война, которая была сродни войне с демоническими зверями, поэтому я думаю...» «Петров, достаточно», — смутился Рене. «Мне было скучно, и я просто хотел сделать хоть что-нибудь, чтобы занять себя». «Так вот в чем дело. Это были просто импульсивные, но доблестные действия молодого аристократа, демонстрация его рыцарского поведения. Роланд считал, что второй сын семьи Элк, который в юности любил повоевать, не имел ничего общего с группой последователей. Итак, в то время как бушующий огонь не был настоящей армией, в полном смысле этого слова, он сражался в настоящих битвах. Что с этой бандой сейчас? Я не знаю. Рене почесал затылок. После того, как я отправился защищать Гермес и сражаться с настоящими демоническими зверями, я потерял с ними все контакты. Роланд кивнул. Собственно, дело в том, что я собираюсь уничтожить всех крыс в крепости, чтобы позволить всем жить мирной жизнью. Ваше высочество, извините, что говорю это. Рене поколебался, прежде чем сказал. Но это, вероятно, невозможно. Почему? Принц нахмурился. На моей стороне первая армия, и с крысами труднее справиться, чем с рыцарями. Это не то, что я имел в виду. Рене, казалось, подбирал правильные слова, чтобы выразить мысль. Они слабые, робкие и без оружия и доспехов. Они даже не знают, как тактик операции. Они не идут ни в какое сравнение с рыцарями. Однако, если вы казните их, как вы казнили повстанцев, так сказать, казните их только потому, что они крысы, я боюсь, что после такой зачистки в крепости Длинной Песни останется не так много местных жителей. Ты имеешь в виду, Роланд сказал, крысы и мирные жители, они одно и то же, ваше высочество. Рене почтительно ответил. После особого года, когда демонические месяцы были длинными, многие мирные жители должны были стать крысами, чтобы выжить. Именно поэтому большинство лордов закрывают глаза на существование Черной улицы. Внутренний конфликт, по-видимому, лучше, чем открытый бунт, вызванный голодом. Лицо Роланда обрачнилось. Он никогда не думал о том, как появились крысы. Как насчет их организаторов? Некоторые из этих людей являются обычными преступниками, а некоторые из них поддерживаются местными аристократами, то есть и преступники из других городов. «Что ж, надеюсь, что сейчас никто из вас не поддерживает крыс», — заявил принц, глядя на длинный стол с угрюмым выражением. Все аристократы ответили, опустив голову. Принц вздохнул. «Теперь это не имеет значения. Если вы поможете с моим планом очистки, я прощу ваши прошлые поступки». После паузы он посмотрел на Рене. «У меня есть задача для тебя. Да, ваше высочество. В следующем месяце я сосредоточусь на том, чтобы побороть все преступные деяния в крепости Длинной Песни. Тебе следует сотрудничать с Первой Армией, чтобы ликвидировать всех лидеров банд Черной улицы и полностью разрушить все их организации. Что касается конкретных методов, я пошлю кого-нибудь к тебе с инструкциями. Ваше высочество, как насчет граждан, которые зависят от них без банд, что обеспечивают их пищей, они вряд ли выживут в демонические месяцы. Рене заволновался. Плюс в этом году демонические месяцы начались раньше обычного, поэтому в зависимости от них может быть еще больше людей, чем в предыдущие годы. Я позволю Петрову открыть амбары и раздавать еду гражданам до конца демонических месяцев. Аристократы за столом начали возражать. «Ваше высочество, это не сработает. Такая поддержка только ухудшит ситуацию. После этого все в городе станут нищими». Все аристократы отважились попытаться остановить его. Роланд сильно ударил кулаком по столу. «Я все решил, и я больше не хочу слышать ваши возражения». Роланд знал, что аристократы считали простых людей худшими созданиями, считали их ленивыми, невежественными, некомпетентными и грязными. Они считали, что простые граждане очень жадные по своей природе, абсолютно безнадежные. Однако Роланд думал по-другому и знал силу людей. Они могут казаться глупыми, но с руководством и образцом для подражания они могут стать решающим игроком. Если люди были так же бесполезны, как и думали аристократы, как они могли продолжать менять мир? На самом деле, лучшие люди были лучшими инвестициями. Даже малейшее позитивное изменение приведет к большему выигрышу, чем можно было бы ожидать. И последнее. Я хочу, чтобы вы распространили это сообщение как можно скорее. Роланд посмотрел на Петрова. У тебя есть опыт в этом, поэтому я хочу, чтобы ты поработал над этим вопросом. Если подданные не смогут прочитать сообщение, попроси кого-нибудь прочитать его им. Просто убедись, что письменные сообщения содержат то, что мы обсуждали сегодня. «Все, что мы обсуждали?» — удивленно спросил Петров. «Даже информация о плане зачистки крыс?» «Да, включай эту информацию об открытии амбаров, чтобы раздавать еду». Роланд взглянул на людей за столом и бросил им вызов. «Это не условия, которые создадут хорошо функционирующую ратушу. Все это необходимо для ее правильной работы». Публикация курса политики, ответы на вопросы людей и принятие их отзывов – это лучший способ реализации изменений в политике. Роланд считал, что ему нужно сначала научить аристократов, а затем объединить закон, объединив администрацию, а также повысить общественную безопасность, проводя политическую пропаганду до восстановления порядка. Глава 457. Музыка иллюзий. «Тебе не обязательно идти со мной». Эхо шла вдоль реки Чешуи. Снег хрустел под ее ногами. «Этот город небезопасен. Это ведь не город пограничный». Железный топор шел позади нее буквально в двух шагах. «Его высочество велел мне защищать вас, если вы уйдете из замка без других ведьм». «Не надо было вообще ему говорить», — пробормотала она, выдохнув. «Кроме того, тебе больше не нужно называть меня леди. Вы всегда будете главой клана Аша в моем сердце, моя леди Серебряная Луна». Когда он упомянул Аша, эхо замолчало. Несмотря на то, что Железный Топор не мог видеть ее выражение, он чувствовал, как эхо загрустило при упоминании ее клана. Он хотел утешить ее, но он не знал, как и что сказать. Итак, он просто закрыл рот и молча шел за ней. Приток реки Чешуй, который шел по полю за городом, отличался от того, который впадал во внутренний город, и был почти прямым. Речные дамбы с обеих сторон были покрыты каменной кладкой, плоской и аккуратной. Примерно каждые 10 шагов виднелось отверстие с лестницами в реке, что позволяло людям получить воду из реки. Сегодняшний снегопад был не слишком сильным, и на улице было несколько пешеходов. Мужчины и женщины смотрели на эхо с удивлением, удивленными выражениями на лицах. Леди Серебряная Луна была высокой, стройной и прекрасной, с прекрасной фигурой. Ее бежевая кожа и длинные сине-седые волосы были весьма особенными и привлекающими взоры. Во внутреннем дворе королевства Грейкасл редко можно было увидеть чистокровного представителя песчаного народа. «Перейдем на другую сторону реки». Эхо, очевидно, не обрадовалось такому вниманию. «Да, они осторожно ступили на застывший арочный мост через реку, а затем прибыли в восточную зону крепости. Здесь почти не было домов, а огромные площади сельскохозяйственных угодий были покрыты снегом. Все, что они могли видеть, было просто безграничными равнинами и тусклой черной фигурой городской стены. Этот район резко контрастировал с западной зоной города». «Это место не похоже на город Железного Песка», — сказала эхо. «Когда я была в Южном регионе, я думала, что везде одно и то же. Пески покрывали почти всю землю. Источники воды и оазис были самыми ценными ресурсами, и люди за них сражались до смерти. Однако над рекой Чешуй никто не проливает кровь. Если они хотят пить, им просто нужно припасть к ней и выпить». «Однако здесь они будут бороться за другие вещи», — серьезно сказал Железный Топор. «Например, золотые роялы, драгоценности, честь, статус. Нет спасения от сражений». «Правда, но Найтингейл сказала мне, что наш принц закончит все споры». Эхо подняла глаза на облачное небо. «И кем бы мы ни были, людьми песчаного народа или людьми из четырех королевств, простыми людьми или ведьмами, мы сможем пользоваться равными правами и жить свободной жизнью. Я не знаю». Железный Топор колебался. Он не мог представить, чтобы все отбросили свои предрассудки и мирно жили все вместе. Он думал, что несмотря на то, что его высочество обладает силой богов, и он, несомненно, победит всех своих врагов, ему было невозможно заставить всех его врагов добровольно принять его господство. Создание врагов в процессе завоевания было неизбежным результатом битвы. «Ты хочешь вернуться в город Железного Песка?» — вдруг спросила Эхо. «Нет, леди Серебряная Луна». Железный Топор быстро опомнился и ответил без колебаний. «Я поклялся трем богам, что всегда буду помогать его высочеству Роланду Уимблдону и помогу расширить его территории. Не волнуйтесь, миледи, его высочество пообещал отомстить за вас. Пожалуйста, верьте в него. Когда вы вернетесь в город Железного Песка, никто не посмеет проявлять к вам неуважение». «Но я не хочу быть главой клана Ша», — прошептала она. «Я хотела бы остаться где-нибудь, где деревья будут вечно зелеными. Я бы хотела остаться с Венди и Найтингейл. Я бы хотела, чтобы его высочество научило меня песням. Надеюсь, что когда-нибудь я смогу вернуться, чтобы посмотреть, как там все изменилось. Но я не хочу жить в пустыне, постоянно бороться за воду. В любом случае, вы единственный преемник Аша в моем сердце». Железный Топор не стал договаривать. Вместо этого он просто посмотрел вниз и сказал: «Никто не может вас принудить». Они прошли через белое поле на открытое пространство, где эхо остановилось. «Я буду практиковаться здесь. Не думаю, что я кого-нибудь потревожу». Железный Топор знал, что ее сила состоит в том, чтобы издавать различные звуки, и она обычно практиковала на заднем дворе замка города. Но на этот раз, чтобы не нарушить ход важной встречи его высочества с аристократами, она намеренно выбралась сюда, чтобы попрактиковаться свою силу. Он кивнул и сделал два шага назад. «Я буду охранять вас. Ах да, я написала песню о нашем родном городе». Эхо обернулась. «Хочешь послушать?» «Песню?» Железный Топор был немного удивлен. «Да, я научилась использовать метод расстановки, которому его высочество научил меня. Теперь я смешиваю звуки различных инструментов, чтобы добавить эффект наслаивание и выстроить сложность». Эхо говорила об этом и с расслабленным выражением на лице. «Я пробовала и, к моему удивлению, сработала. Я не знала, что песня может быть настолько приятной. Каждый добавляемый тон добавляет свое чувство. Я не знаю, где его высочество узнал этот метод. Хоть я и была продана в столицу, но я никогда ничего подобного не слышала от аристократов». «Принц Роланд всегда был особенным», — сказал Железный Топор. Он верил, что сами боги одобряли Роланда. «Да, никто не относится к ведьмам так же искренне, как он». Эхо была полностью согласна с Железным Топором. «Однако, его высочество дал действительно странные имена методам смешивания, такие как звук электричества и сельскохозяйственный тяжелый металл». Она с улыбкой покачала головой. «Я думаю, только он мог придумать такие имена». Прежде чем Железный Топор мог ответить, она начала петь. Когда смешанная мелодия дошла до его ушей, его как громом поразило, так что он сразу же застыл на месте. Какая удивительная мелодия звучала так, будто пески мягко касались оазиса, как будто ярко-огненная глыба вырвалась из глубин земли. В данный момент Железный Топор почувствовал, что его перенесло в пустыню, и он стоял под палящим солнцем. «Это иллюзия». Он посмотрел вниз и обнаружил, что снег исчез, и теперь он стоит в оазисе. Когда он посмотрел вдаль, то смог увидеть только песок. Девушка перед ним закрыла глаза. Ее песня раздавалась в воздухе, когда сама она стояла на мелководье, нарушая гладкую поверхность воды. «Какая захватывающая красота!» «Пройти сквозь песок и пыль, чтобы отыскать следы оазиса. Твои следы остались на морском песке. Тень отразилась в весне. Когда-нибудь оазисы станут новыми пустынями, а пустыни породят новые оазисы. Единственная вечная вещь — это легенда о тебе. Когда-нибудь я пойду по твоим следам, чтобы найти твою тень в тот бессонный и безмолвный момент до рассвета». Когда песня умолкла, железный топор вернулся в заснеженную крепость длинной песни. Казалось, ничего не случилось, и все, что он испытал только что, было лишь иллюзией. Через некоторое время он сглотнул, а затем открыл руку. На ладони у него сияло крошечное зерно прозрачного песка. Глава 458. Песнь, что находит отклик. Роланд не мог поверить в то, что услышал. «Ты сказал, что видел пустыню в песне эхо и вернулся с песчинкой?» — спросил Роланд. Его мысли путались. «Это просто обман слуха. Как же он объяснит эту песчинку в его ладони?» «Я не вернулся с ней, ваше высочество. Железный топор тождественно положил песчинку на стол. В то время я застыл на месте и не думал проверить, настоящая ли она. Эта песчинка просто внезапно появилась у меня в руке. Может быть, ее принесло ветром?» Все это становилось все более и более неправдоподобным. Роланд подумал и спросил: «А она спела только одну песню? Звучали другие песни, но я не смог понять их». Поглощенный воспоминаниями, железный топор продолжил. «Это было похоже на чудо. Если бы мы были в Южном регионе, и леди Серебряная Луна заявила, что она является посланником трех богов, я бы твердо ей поверил. Ваше высочество, это случилось потому, что она эволюционировала?» Этот человек из клана Мажин был с Роландом более года, и теперь гораздо лучше понимал ведьм. «Я так думаю, но это первый случай, когда я сталкиваюсь с такой ситуацией», — ответил Роланд. Подумав, он решил отправить за эхо и спросить ее лично. Когда железный топор ушел, Роланд поднял песчинку и внимательно посмотрел на нее. «Она была создана магической силой?» «Я не уверена», — раздался голос Найтингейл. «В ней нет следов магической силы». «Это не обязательно означало, что песчинка не была создана магической силой. Песчинка была реальностью и существовала в реальном мире, как фотографии сараи. Будучи создана, она могла существовать и без магической силы, и камень воздаяния на нее не влиял». Вскоре эхо вошла в кабинет. Найтингейл тут же вышла из своего тумана, чтобы встать рядом с Роландом, и с улыбкой на лице сказала: «Поздравляю». Эхо удивилась: «Меня?» Найтингейл кивнула: «Магическая сила в тебе сосредоточилась. Разве ты не чувствуешь этого?» «На самом деле», — эхо удивленно покачала головой, «ты имеешь в виду, что моя способность эволюционировала?» Узнав, что все получилось именно так, как он и ожидал, Роланд спросил Найтингейл, как она выглядит. «Она похожа на прозрачный синий камень». «Прозрачный, как вода», — ответила Найтингейл. «У нее почти такая же магическая сила, как у Мэгги». Эволюция эхо, казалось, не была связана с просвещением. Она сконцентрировала свою магическую силу еще до того, как поняла, что произошло. Когда Роланд сказал ей, что испытал железный топор, она была поражена. Он действительно почувствовал, что вернулся в Южный регион и был в море песка. Словно почувствовал, может быть, не очень точным, но он вернулся с песком из этой пустыни, сказал Роланд с улыбкой. Песок можно найти повсюду, но я не верю, что он зашел бы так далеко, чтобы копаться в снегу или грязи, чтобы обмануть меня. Принц немного помолчал и спросил: «Что ты видела в то время?» «Ничего», — эхо ответила с некоторым смущением. «Я закрыла глаза и не обращала внимания на мое окружение». «Так как насчет того, чтобы показать нам», — предложил Роланд. Он с интересом обхватил подбородок. «Спой песню, которую ты написала о своем родном городе». «Здесь?» «Да», — сказал он. «Ужина здесь еще полчаса». «Ужина ждать еще полчаса, песня никогда не потревожит». «Я тоже хочу услышать захватывающую песню», — сказала Найтингейл. «Ну, хорошо». Эхо глубоко вздохнуло, и вскоре в кабинете раздались смешанные сонаты. Это был сладкий женский голос, слегка сдержанный с самого начала. Возможно, потому что она никогда не пела в помещении. По мере того, как мелодия медленно парила, она... полностью погрузилась в музыку. Когда напела, Роланд слышал горячие ветры, пробирающиеся сквозь зеленые леса. Он даже почувствовал повышение температуры. Он унюхал жгучий песок под палящим солнцем. Когда песня смолкла, он оказался потерянным в послевкусии. Несомненно, это была прекрасная экзотическая лирическая песня, которой такой немузыкальный парень, как он, никогда не смог бы придраться. Однако он не видел ни пустыни, ни оазиса со жгучим песком. Он все время сидел в своем кабинете. Он взглянул на Найтингейл. Они лишь покачали головой в ответ. Было очевидно, что она не увидела ничего удивительного. Может, дело в том, что ее способность не была эффективной на этот раз? Роланд подумал, а потом спросил Эхо. «Ты написала эту песню?» «Да», — кивнула она. «Теперь спой несколько песен, которые ты выучила со мной». Подумав, мгновение добавил. «Пусть все придут и послушают». Вскоре кабинет заполнили ведьмы. Пришли даже три ведьмы острова Спящий. Они все еще держали свои карты в руке. Эхо явно немного нервничала, но с поддержкой Найтингейл успокоилась. Она использовала все песни, включая песни «Партизан». В ответ она получила теплые аплодисменты от всех ведьм без исключения. Услышав, как ведьмы описывают свои чувства, Роланд очень хорошо понял новые способности Эхо. То, что слушатели могли чувствовать во время пения, зависит от их опыта. Если бы у них был тот же опыт, что и в песне, она повлияла бы на них больше. Он пришел к такому выводу, основанному на новых песнях, которые он преподавал Эхо. Песня «Партизан» была самой популярной, потому что ведьмы видели, как первая армия двигалась в ритм музыки, поэтому они могли лучше понять эту песню. Это также может объяснить, почему ее песня в «О Южном регионе» так сильно повлияла на «Железного топора». К сожалению, Роланд не мог сказать, как сильно ее пение могло повлиять на аудиторию. Ему было интересно, могут ли сцены в ее песне стать реальными вещами, когда слушатель был бы полностью поглощен звучанием. Новая способность Эхо наполнила его желаниями. Нельзя недооценивать способности поднять настроение. Она могла бы поощрять солдат, утихомиривать массы и петь в театре. На следующий день Роланд встретил Вейдера из города Пограничный в своем кабинете. «Ваше высочество, я здесь», — сказал он, стуча зубами. Очевидно, он еще не оправился от скоростного полета. Самым быстрым способом передвижения между городом и крепостью теперь была экспресс-доставка Мэгги. Однако даже, обернувшись в толстое одеяло, летя со скоростью 60 км в час в когтях большого зверя, получаемое удовольствие от полета было достаточно сомнительным. «Хорошая работа». Роланд похлопал пухлого голубя по плечу. «Угу». Она с гордостью подняла голову. «Я хочу, чтобы ты здесь помог семье элков с обучением». Он посмотрел на Вейдера и сказал. «Ситуация здесь отличается от ситуации в нашем городе, но похожа на ситуацию в Валенсии. Здесь есть крысы, беженцы и преступники». «Вы имеете в виду, вы хотите, чтобы я тренировал патрульных?» — спросил Вейдер. Наконец он перестал дрожать, согревшись у камина. «Нет, я имею в виду полицию». Роланд объяснил свой план принятия серьезных мер против незаконной преступной деятельности. «Первая армия позаботится об этом вначале. Но общественная работа по устройству безопасности должна быть передана местной полиции. Самое главное в обучении полиции — наполнить их концепцией народного защитника. Относитесь к людям тепло, как весенний ветерок, и карайте преступников безжалостно, как гром», — повторил Вейдер слова Роланда. «Да», — сказал принц с улыбкой, — «надеюсь, ты сможешь хорошо их обучить». Глава 459. Змеиный зуб. В течение демонических месяцев улицы и переулки в крепости пустовали, пока крысы прятались и ютились здесь на своих территориях. Они делили пищу, которая хранилась с осени, и ожидали потепления, когда появится новая добыча. Так и должно было быть. Черт, зачем мне идти сквозь метель, чтобы послушать какую-то проклятую политпроповедь? Змеиный зуб горько сплюнул на землю. Мне наплевать, что лорды собираются делать. «Подними воротник», — сказал он Джо, маленькому мальчику, дрожащему рядом с ним. «Ты умрешь, если подхватишь чуму холода». Ему не следовало идти с нами, нахмурилась подсолнух. Неужели действительно нужно было отправить всех четверых, чтобы получить какую-то информацию? У Канаса должно быть зуб на нас. «Умолкни, пожалуйста, даже если ты и права. Что мы можем сделать?» — сказал с неодобрением тигриная лапа. Рослый мальчик и добавил. «Он наш кормилец». Хотя он казался безразличным, он все же ускорил свой шаг, чтобы идти перед тремя другими детьми. С этого момента змеиный зуб почувствовал, что холодный ветер значительно ослаб. «Благодарю», — прошептал Джо. Когда речь заходила о Канасе, никто из них не хотел ничего говорить. У Крис были свои социальные чины, короли были наверху, а хвосты внизу. У разных чинов были разные места для проживания. Что касается Канаса, он не был ни королем, ни хвостом. Он был правителем бесконечной аллеи в западной зоне внешнего города. Если его и нужно было бы называть чем-то, то подошло бы сравнение с талией или животом. Кем бы он ни был, Змеиный Зуб и его друзья встречались с ним, должны были почтительно называть его боссом. В западной зоне было 6 правителей, но их боссом, а именно король западной зоны, до сих пор оставался неизвестным для Змеиного Зуба. У Канаса было несколько команд крыс, и они были одной из таких команд. Если они хотели получить больше подарков от правителя, нужно было проявить себя лучше, чем другие команды. К сожалению, как уличные дети в переулке, они явно были в невыгодном положении, как в количестве, так и в силе. Но вот тигровая лапа был другим. Было невероятно, что он каждый день ел только половину кусочка хлеба и был настолько крепким. Причина, по которой шатенка подсолнух думала, что Канас нацелился на них, крылась в их предыдущей неудаче. Они не смогли заполучить ведьму, появившуюся на аллее Канаса, потому что Змеиный Зуб сначала хотел использовать ее способности заработать немного денег. Вскоре после того, как они неожиданно встретили людей из семьи Ханисакл и потеряли ведьму, прежде чем нажили достаточно денег. Из-за этого инцидента Канас был очень зол на них. Он думал, что если бы они отдали ему ведьму раньше, он заработал бы намного больше, продав ее аристократу или церкви. «Легко сказать», — сказал Змеиный Зуб с презрением. «Продать ее в церковь за 25 золотых роялов? Где он сможет найти таких священников? Церковь в руинах, да и аристократы не дадут золотые роялы крысам. Его скорее убили бы, чем заплатили бы». «Змеиный Зуб прав», — согласился Джо, все еще дрожа. «Если бы он действительно думал бы, что он что из-за нас потерял 25 золотых роялов, то бросил нас в реку». Канас мог только лишь отдать ведьму королю западной зоны. Он также должен был защищаться от ее магической силы, не имея никаких камней воздаяния. Змеиный Зуб продолжил. «Мы просто ему отвратны. Прекрати говорить. Продавать. Она бумага и одна из нас». Подсолнух болезненно ущипнула Змеиного Зуба. «Ты говоришь о ней, как о товаре». Она вдруг остановилась и спросила. «Эй, это ты продал ее тогда?» «Нет, я этого не делал», — воскликнул Змеиный Зуб. «Я изо всех сил старался спасти ее, но этот человек — лорд города». «Интересно, она в порядке в городке пограничной?» — вздохнул тигриная лапа. «Как она может быть в порядке?» — фыркнула подсолнух. «В чем разница между тем, во что играет принц, и тем, во что играют другие аристократы?» «На самом деле, ты говоришь это сейчас, но когда увидишь образ жизни аристократа, то отчаянно захочешь, чтобы и тобой поиграли», — сказал Змеиный Зуб и дернул губами. Прибыв на площадь крепости, они были застигнуты врасплох. Несколько сотен человек окружили деревянную сцену у костра. Это была весьма редкая сцена в снежный день. «Кто-то действительно пришел сюда, чтобы проповедовать», — прохрипел тигриная лапа. «Какие трюки хочет этот аристократ разыграть?» «Вряд ли новости хорошие», — змеиный зуб пожал плечами. «Полагаю, речь идет о сборе налогов или захвате трудоспособных парней для военной службы. Они ведь только что сражались в битве, верно?» «Как бы то ни было, это не наше дело», — сказала подсолнух. «Давайте закончим побыстрее и вернемся домой пораньше. Джо, подходи к костру и погрейся». «Да». Змеиный зуб обошел толпу на краю сцены, на которой стоял человек в плотной хлопчатобумажном пальто, шерстяном капюшоне и в перчатках из оленей кожи. Змеиный зуб почувствовал тепло, глядя на него. Все, что было на нем, было намного лучше его грязной старой одежды. Он думал о том, как здорово было бы, если бы у него появился шанс украсть все эти вещи. Но он также знал, что все это лишь мечты. Эмблема семьи Элк на мантии мужчины указывала на то, кто он. Крыса никогда не могла позволить себе оскорбить кого-то из четырех семей. «Пойдите с Джо и погрейтесь, я сам здесь управлюсь», — сказал змеиный зуб двум другим детям. «В самом деле?» — спросила тигриная лапа и немного приподнял бровь. «Конечно, у меня хорошая память». Змеиный зуб указал на свою голову. «Я все помню. Слова людей и горькую ненависть». «Пф!» — усмехнулась подсолнух. «Ну, раз ты так говоришь, я пойду. И спасибо. Пошли, тигриная лапа. Но сегодня вечером вам придется отдать мне большую часть ужина». «Посмотрим. Я еще не знаю, будет ли у нас сегодня ужин», — сказала она, поднимая руки вверх. После того, как они ушли, змеиный зуб потер свое холодное лицо, чтобы обратить все внимание на деревянную сцену. Информация была бесполезной для такой крысы в роли хвоста, как он сам, но она может принести выгодные возможности для крысиных животов и королей. К сожалению, даже если они действительно принесли бы некоторую прибыль, хвосты на дне все равно этого не узнают. «Мои сограждане, послушайте совместное заявление лорда западных земель, принца Роланда Уимблдона, графа семьи Элк, Шалафи Халла и лорда крепости длинной песни Петрова Халла». Человек сделал глоток горячего эля и продолжал читать с куска пергамента в руке. «Городская ратуша крепости Длинной Песни открывает рынок зерна для публики. Любой гражданин, у которого есть лишнее зерно дома, может свободно продавать его на рынке. Но обратите внимание, что, начиная со следующего месяца, любая несанкционированная продажа зерна будет считаться уголовным преступлением, и только ратуша будет иметь право покупать и продавать зерно. Если кто-то будет арестован за несанкционированную продажу зерна, он будет подвергнут суровому наказанию. Ратуша также приветствует наводки от граждан об этом виде преступления и вознаградит 25 серебряными роялами любого, кто предложит верную информацию». Змеиный зуб открыл рот от удивления, потому что никак не ожидал услышать такие невероятные новости. Аристократы хотят запретить частную торговлю зерном. Кроме того, цены покупки и продажи зерна, предлагаемые ратушей, крайне низкие. Кто будет продавать им зерно по этой низкой цене? Цена зерна в крепости уже возросла в 3 раза из-за раннего начала демонических месяцев в этом году, и ей не упасть до того, как закончится снег. Если ратуша продаст зерно сейчас, то и аристократы, и купцы будут покупать его по любой цене. Неужели принц и лорд города никогда не думают об этом? «Подождите-ка. Если они действительно запретят частную торговлю зерном, что с нами будет?» Змеиный зуб внезапно вздрогнул от этой мысли. «Большинство граждан покупало большую часть своего зерна у крыс после того, как будут введены новые правила. А все зерно на рынке будет скуплено аристократами и купцами, катастрофа постигнет почти всех». Глава 460. Змеиный зуб. Змеиный Зуб никак не ожидал, что впереди его ждет еще больше невероятных новостей. Следующее заявление оратора заставило его застыть на месте. Через 5 дней, а именно на 2-й неделе 1-го месяца весны, ратуша будет раздавать пайки на площади. Каждый может прибыть сюда, чтобы получить 2 части горячей овсянки, 1 на обед и 1 на ужин. Граждане, давайте же всем благодарить принца за его щедрость. При этом толпа начала шевелиться. Мой бог, Гейл был прав. Все это правда. Да, я пришел, чтобы подтвердить это. Я все правильно услышал. Бесплатная овсянка каждый день. Вы тоже приедете. Разве у нас не полно овса и сушеного мяса дома? Так это же 2 бесплатных блюда, милорд. Не запретит мне приезжать. Разве вы не слышали, что он сказал каждый? Милорд. Кто-то вдруг закричал. Действительно ли овсянка будет бесплатной? Как долго будет продолжаться раздача? Этот вопрос мучил всех. Толпа успокоилась и повернулась, чтобы взглянуть на оратора на сцене. Подождав, пока хорошие новости уложатся в головах, оратор со сцены объявил. Все правильно. Овсянка действительно будет бесплатной, и раздача будет продолжаться до конца демонических месяцев. Расскажите всем своим соседям и друзьям об этой новости, потому что его высочество всегда останется верным своим обещаниям. Сотни людей мгновенно пришли в возбуждение, но Змеиный Зуб все еще не мог поверить своим ушам. Бесплатное питание? Что это значит? Это значит, что они могут временно избежать угроз Канаса и не голодать в снегу. Нет, не только они, но и все крысы смогут легко получить пищу. Теперь их будет даже сложнее контролировать. Канас не будет просто сидеть, сложа руки, и не допускать, чтобы все это случилось. Так что же он будет делать? Пошлет кого-нибудь, чтобы разогнать толпу, нарушить раздачу, или подкупит чиновников ратуши, чтобы сбросить всю овсянку в реку? Тем не менее, Змеиный Зуб также заметил, что говорящий со сцены продолжал упоминать его высочество, а это означало, что приказ раздавать пайки отдал легендарный принц Роланд, а не герцог или 5 семей. Позволит ли он этим крысам бесстыдно бродить вокруг, или он действительно будет отличаться от других аристократов? Он не доверял никому из знати, и тот день, когда увезли бумагу, все еще стоял перед его глазами. Тем не менее, тихий голос в его голове продолжал задавать вопросы. «Что, если это правда? Что, если это правда?» К счастью, его сомнения длились не очень долго, потому что представитель элков на сцене начал читать дальше. Змеиный Зуб думал, что эти указы не просто трюки аристократов, чтобы разыграть граждан, и что эти слова не имели бы ничего общего с сиротами, но, к его удивлению, 3-й указ касался крыс непосредственно. «Граждане, послушайте, нас ждет светлое будущее», — закричал представитель элков, чтобы успокоить шумную толпу, а затем сказал, «через 5 дней, или когда начнется расследование распределения овсянки, его высочество начнет расправляться с преступностью в крепости Длинной Песни, в том числе с организациями Черной улицы, кражами и любыми другим поведением, которое угрожает безопасности и ему. Граждан. Когда настанет этот день, пожалуйста, обходите Черную улицу или посещайте пабы, казино и другие небезопасные районы, чтобы предотвратить ненужный ущерб. Порядок в крепости должен поддерживаться всеми гражданами, и в ратушу в настоящее время вербуют сотрудников общественной безопасности и сотрудников полиции. Теперь я объявлю вам требования». Змеиный Зуб бросил слушать выше и вышел из толпы и побежал к костру. «Пошлите, надо возвращаться». «Ты уже все послушал?» Подсолнух потерла руки и неохотно спросила. «Тебе нужно согреться перед дорогой». «Нет, мы должны идти прямо сейчас», — сказал в торопях Змеиный Зуб. «Что случилось?» Джо чувствовал, что что-то не так. «Я объясню вам все по дороге». Змеиный Зуб затоптал ногами. «Нам нужно вернуться прямо сейчас, иначе Канас узнает об этом через кого-то еще, и нам конец». Местом сбора крыс в западной зоне был выбран двухэтажный дом, затерянный в бесконечной аллее. Канас был устрашающим на вид одноглазым человеком, и его нрав и методы были столь же суровыми, как и его внешность. Змеиный зуб лично видел, как он прибил гвоздями к стенке кое-кого, кто облажался, а затем избил его до смерти. В то же время он контролировал продовольственные запасы нескольких организаций крыс в этом районе, поэтому никто не осмеливался проявить к нему неуважение. Змеиный зуб тоже не рисковал, поэтому преклонил колени перед Канасом и рассказал ему обо всех новостях. «Лорд города нацелился на нас?» — спросил Канас, нахмурившись. «Что это за ерунда?» «Это не лорд города», — осторожно напомнил Змеиный зуб. «Имелся в виду принц». «А ты что, что знаешь, чё...» «Ты-то что знаешь, черт возьми?» — Канас сплюнул. «Ни один аристократ, каким бы важным он ни был, не может вытворять все, что ему вздумается на чужой территории. Это крепость Длинной Песни, а не приграничный город или столица, и лорды Ханисакл и Элк правят здесь потому, поэтому он ничего не сможет сделать. Так и что, если его называют защитником западных земель? Посмотри, кто сидит в замке. Король все еще формально управляет королевством Грейкасл, но кому есть дело до его приказов?» «Ты прав», — тихо сказала девушка рядом с Канасом. «Не говоря уже о том, что даже если власть и поменяется, это не имеет никакого отношения к нам. Аристократы — это аристократы, а крысы — это крысы. Просто потому, что две группы живут в одном городе, это не значит, что они похожи друг на друга». «Крысы — это крысы. Мне нравится такое слышать». Канас обнял девушку. «Однако второй указ довольно странный. Обычно, если аристократы хотят улучшить свою репутацию, раздавать еду, они заранее сообщают нам об этом. Кроме того, они обычно ограничивают объем, который они распространяют, но, судя по всему, на этот раз они как будто пытаются прокормить весь город». «Так что ли?» Никто не мог ответить на его вопрос, но Змеиный зуб знал, что все думают об этих двух бесплатных чашах овсянки. «Может быть, аристократы хотят наладить отношения с господином Кровавой Рукой?» Девушка усмехнулась. «Кто знает?» — Канас пожал плечами. «Я спрошу босса позже. Только он знает и понимает эти дела, связанные с аристократами». Так называемый «Красная рука» был королем крыс западной зоны, и, по слухам, он был очень близок к аристократам более низкого ранга. В некотором смысле он больше не был обычной крысой, а скорее подпольным аристократом без титула. Фактически, все короли крыс имели сходные социальные связи. При этой мысли Змеиный зуб вздохнул с облегчением. Он знал, что любовница Канаса права, и аристократы и крысы существовали в течение сотен лет. Поэтому, как бы ни изменился внешний верхний уровень власти, подземный мир всегда будет придерживаться своих собственных правил. Его высочество также является аристократом, так что он может изменить? «Кстати, я точно знаю, о чем вы всем сейчас думаете», — Канас усмехнулся. «Вы хотите попробовать овсянку ратуши? В день раздачи все должны оставаться в этой комнате. Никому не выходить, понятно? Если кто-то пойдет туда за моей овсянкой, за моей спиной, я уж сделаю все возможное, чтобы это была его последняя трапеза». Глава 461. Разделяю убеждения. Рене Мэтт никогда еще не видел такой странной группы людей в вестибюле на первом этаже замка. На квадратном столе была разложена подробная карта крепости Длинной Песни. 6 человек окружили стол, и в их числе были командующий 1-й армией Железный Топор, начальник полиции городка Пограничный Вейдер, нынешний лидер Бушующего Огня Крейг, глава Бюро Безопасности Нейтин Гейл, темноволосая ведьма Пепел и сам граф семьи Элк. Рене никак не ожидал, что в один прекрасный день ему понадобится помощь крыс, не говоря уже о сотрудничестве с ведьмами. «Господа, в крепости насчитывается около 7-8 разных банд», — сказал Крейг, поклонившись им, улыбаясь заискивающе. «Банда Серпа расположена в северном внешнем городе, является самой большой группой, насчитывающей от 500 до 600 членов. Но банда погребального Эвана во внутреннем городе является самой сильной. Банда погребального Эвана состоит в основном из беглых каторжников и наемников и редко принимает простых людей, и у них более чем достаточно мечей и доспехов, поэтому они контролируют самую прибыльную область. Восточный город принадлежит пожирателям мертвой плоти и банде грифов, которые продают рабов и воду мечты с территории гавани с помощью чрезвычайно жестоких средств. По слухам, эти две организации крыс поддерживаются семьями Вульф и Мейпл, но когда наш бушующий огонь полностью победил их пару лет назад, ни один великий аристократ не помог им, сказал Крейг с оттенком гордости. Что касается западного города, то с бандами там намного сложнее, поскольку все они маленькие. Я взаимодействовал только с их лидерами, а не... Информация о бандах не важна, поэтому вам не нужно вдаваться в подробности. Перебил его высокий Мажин. Я только хочу узнать, можете ли вы отвезти нас в убежище этих подземных крыс? Конечно, господин. Крейг кивнул. Старая поговорка гласит, убежище крыс пронизаны пещерами и дырами. Я знаю основные места сбора всех банд, но я не знаю ни одного из их убежищ. Особенно укрытий в высушенных скважинах и подвалах, поэтому я могу полагаться только на лидеров и друзей, чтобы найти конкретные места. Он прав, Рене вздохнул. Если бы мы столкнулись с крысами лицом к лицу, у них не было бы шанса, но зачистить их будет намного сложнее. У нас может быть шанс на успех, если мы начнем внезапную атаку. Но теперь, когда указ был зачитан, все люди спрячутся к тому времени, когда мы начнем действовать. Спрячутся? Темноволосая ведьма засмеялась. Если они не спрячутся в городе Red Otter, если им придется остаться в крепости, нам ни за что не найти их. Да, вы правы. Крейг вытер пот со лба и больше не стал спорить. Ведьма по имени Пепел источала ужасное давление. Рене был в битвах и сражался с демоническими зверями в Гермесе, поэтому он знал, каким должен быть настоящий воин. Но даже солдаты армии судей, столкнувшиеся с сотнями сражений, дрогнули бы перед ней. Ей не нужно было делать какое-либо страшное выражение, потому что даже когда они просто стояли, никто не мог осмелиться взглянуть ей в глаза. Не было никаких сомнений в том, что она не только видела кровь и убивала врагов, но также витала между жизнью и смертью. Вот почему у нее была такая угрожающая аура. Его высочество дал нам 3 дня, чтобы подготовиться. Когда стартует первая раздача пайков, армия начнет двигаться с западных городских ворот и зачистит банды крыс во всех районах. Тихо сказал Железный Топор. «Эта миссия нацелена только на организаторов, чтобы мы могли как можно быстрее закрыть Черную улицу». «Но это действительно сработает?» Не мог не спросить Рене, когда Железный Топор уже подошел к входу в вестибюль. «Ни один город не смог избавиться от крыс, пока существуют граждане, будут и они». Железный Топор обернулся и взглянул на него. «Неужели в городке Пограничный нет крыс?» «Все ушли, остался только Вейдер. Ваша светлость, кто-нибудь изъявил желание стать полицейским?» «Еще нет, но я слышал от Петрова, что десятки людей во второй армии подписались на это». Рене медленно сел рядом со столом, пока слова Железного Топора все еще звенели в его ушах. Через некоторое время он прошептал: «Неужели в городке Пограничный нет крыс?» «Если вы имеете в виду обычные организации Черной улицы, то их нет». Вейдер пожал плечами. «Ни один мужчина или женщина не должны беспокоиться о еде или приюте, и каждый может найти подходящую работу. Даже зарплаты от выполнения простых работ достаточно, чтобы прокормить себя. Честно говоря, прежде чем я отправился в городок Пограничный, я тоже не думал, что в королевстве Грейкасл могло бы существовать такое место». «Почему?» — Рене не мог не спросить. «Не знаю, милорд». Вейдер развел руками. «Его высочество Орланд способен на вещи, которые намного превосходят возможности любых других аристократов, которых я знал». «Не нужно называть меня милордом», — Рене махнул рукой. «Его высочество хочет, чтобы мы работали вместе, поэтому сейчас мы можем отложить прочь наши титулы». Вейдер кивнул и не возражал. Рене восхищался откровенностью Вейдера. «Как ты думаешь, принц действительно сможет устранить всех крыс в крепости и очистить все западные земли?» «Я тоже в этом не слишком уверен», — ответ Вейдера удивил Рене. «В конце концов, я был лидером патруля и много лет общался с крысами. Их существование было похоже на существование тени под солнцем. Поэтому тупая грубая сила могла и не быть эффективной. Его высочество однажды сказал, что если бы он имел бы дело с большим городом, с миллионами людей, он, возможно, не смог бы... позаботиться обо всем. Но если дело касается всего 10 000 человек, он мог бы избавиться от этих негодяев. В принципе, он планирует помочь людям понять, что становиться крысой слишком рискованно, и хочет дать им понять, что есть много других лучших вариантов. «Слишком рискованно». Рене проигнорировал заявление о миллионах людей, потому что даже город с 10 000 людей был уже невероятным. «Это займет довольно много времени». «Правильно. Расправиться с крысами или преступностью нельзя за один день», — сказал Вейдер и кивнул. «Вот почему его высочество Роланд создал полицейские силы. Я уже говорил вам, что эта организация полностью отличается от патрульной группы». Отличий, правда, было много. Они отчитывались перед ратушей, а не перед аристократами, и поддерживали порядок в районе, а не сговаривались с преступниками. И самое главное, его высочество сказал мне тут как-то... Что же он сказал вам? «У меня на самом деле были те же проблемы, что и у вас сейчас», — сказал Вейдер с улыбкой. Но его высочество спросил... «Значит, ты не будешь пытаться, потому что это сложно?» Рене Мэтт почувствовал, как в его сердце вливается чувство осознания. Если бы он бросил пытаться, потому что ему было тяжело, он бы не стал неустанно преследовать его мечту о рыцарстве. Хотя он унаследовал титул графа и чувствовал, что он отклоняется от своей столь желаемой жизни, пока он может продолжать бороться за людей, он все равно будет следовать по выбранному сердцем пути. Теперь этот путь стал еще шире. «Теперь я понимаю». Он глубоко вздохнул. «Я был так же потрясен, как и вы», — Вейдер вспомнил. «Но я не понял то, что его высочество сказал далее». «Он сказал что-то еще?» — взволнованно спросил Рене. «Угу», — сказал Вейдер, поглаживая подбородок. «Он сказал, ты почувствуешь невероятное удовлетворение, выпив эту чашу куриного бульона. Но как все это связано с куриным бульоном?» Глава 462. Решимость. Джонни здоровился. Он был вторым самым слабым в группе еще до того, как бумагу похитили, а с тех самых пор он стал самым слабым. В ту ночь, когда они вернулись с площади, он был в порядке, но на следующий день змеиный зуб застал его неподвижно лежащим на сене с тихими стонами и ярко-красными щеками. «Он заразился чумой холода», — сказала подсолнух, касаясь головы Джо. «Голова горячая». «Я умру?» — тихо спросил прищурившийся Джо. Никто не ответил. Чума холода была чрезвычайно упрямым заболеванием, и как только заболеешь, можешь полагаться только на свой организм, что будет противостоять инфекции. Тем не менее, люди, которые были физически здоровы, редко страдали от чумы холода. Те, кто был инфицирован, были в целом слабого здоровья, поэтому очень немногие пациенты выживали. Это был смертный приговор для крыс. «Я пойду и поищу Каноса», — сказал Змеиный Зуб, нарушив тишину. «Чего ты хочешь от него? Попрошу его дать Джо больше еды. Я слышал, что вероятность выживания больше, если больной будет в тепле и сыт». «Он не даст тебе еды», — Тигриная Лапа покачал головой. «Мы все знаем, какой он человек». «Точно, тебя могут даже избить из-за этого», — сказала подсолнух, собирая сено. «Крысы никогда не кормят болезненного человека». «Джонни бесполезен», — парировал Змеиный Зуб. «Он может читать несколько слов, и что это значит для Каноса? Ему нужны люди, которые могли бы украсть или ограбить других». Змеиный Зуб стиснул зубы, повернулся и пошел к комнате управляющего на Бесконечной Аллее. Он должен был попытаться, даже если Канос и забьет его палкой. Удивительно, но Канос еще не вернулся. «Ты счастливчик», — усмехнулся Тигриная Лапа, когда Змеиный Зуб вернулся к своим товарищам. «Или нам пришлось бы еще и о тебе заботиться». Подсолнух вздохнула. «Позже, когда придет время для раздачи хлеба, каждый из нас отдаст часть нашего хлеба Джо, чтобы он смог побольше съесть». Однако Змеиный Зуб совсем не чувствовал себя счастливчиком. Он чувствовал, что что-то не так. Потребовалось бы всего полчаса, чтобы отправить сообщение Кровавой Руке. Понятно, что Кровавая Рука не вернулся вчера вечером из-за обсуждения контрмер. Но уже ведь полдень. Обсуждение должно было бы завершиться. Кроме того, когда его люди открыли дверь, он заглянул внутрь и понял, что Канос и его любовница исчезли. Банда начала раздавать еду вскоре после этого, и Змеиный Зуб понял, что раздавать еду, доверенное лицо Каноса. То, что он получил, было всего лишь половиной кусочка хлеба. Прошло 4 дня, и состояние Джо все еще ухудшалось. Вчера он кричал, что ему холодно, но сегодня он не мог сказать ни слова. Его когда-то розовые щеки начали бледнеть, а его дыхание становилось все слабее. «Мы старались изо всех сил», — ласково сказала подсолнух, положив руку себе на живот. «Последние несколько дней они отдавали половину своей еды Джо. Если бы не это, он бы не смог бы долго прожить». Тигриная Лапа, который всегда был очень энергичным, тоже начинал слабеть. Эти последние несколько дней Канос не появлялся. В комнате собралось более сотни крыс, что начинали обсуждать этот вопрос. Но это была просто дискуссия. В конце концов, они все еще получали пищу, как обычно. Однако сегодня было особенно шумно. Как и было объявлено, настал день бесплатной раздачи пайков. «Я пойду на площадь», — сказал, стиснув зубы, Змеиный Зуб после долгих раздумий. «Нам нужно есть больше, чем просто хлеб. Джо сможет продержаться, если я смогу достать еще чашку с горячей овсянкой». «Это сумасшедший!» — подсолнух посмотрел на него и сказала. «Не забывай, как нас предупреждал Канос. Ты действительно хочешь получить швы на губы? Так случится, если он знает, что я ускользнул. Мы даже не знаем, где сейчас Канос. Что если лорд города действительно нападет на них? Но его люди все еще здесь. Ты думаешь, они отпустят тебя, если узнают?» Подсолнух посмотрела на Тигриную Лапу. «Не стой столбом, помоги мне отговорить его. Я пойду с тобой», — внезапно сказал Тигриная Лапа. «Вы двое. Этой раздаче, возможно, уже помешали. Или, может быть, там нет никакой пищи, и это просто обманный акт благородства. Полагаю, в этом случае, если мы не последуем предупреждению предупреждению Канца. «Это не следует считать преступлением», — сказал Тигриной Лапой и добавил. «Я сильный, я смогу сбегать туда и обратно с Джо на спине, и это не займет у нас слишком много времени. Канца сейчас нет, и его доверенные люди прячутся в своей комнате у огня. Никто нас не заметит». Подсолнух колебалась. «Ты просто оставайся здесь», — сказал Змеиный Зуб. «Ты сможешь прикрыть нас, если кто-нибудь спросит. Просто скажи, что у нас понос, и что мы пошли искать место, чтобы облегчиться. Не беспокойтесь, мы мигом». Ну тогда она огляделась и сказала: «Поторопитесь». Змеиный Зуб и Тигриная Лапа выскочили из бревенчатой хижины и бросились бежать по аллее. Поднятый снег под ногами пропитал брюки. Несмотря на то, что холодный ветер, бивший в лицо, казался таким же острым, как нож, он не мог не остановить. Как они задыхались, прибыли на площадь, они обнаружили, что вокруг подиума собралось около 1000 человек. Овсянку действительно раздавали. Оба они быстро бросились вперед, но были остановлены двумя охранниками в коричневой униформе. «Идите медленно, не толкайтесь и не нарушайте очереди, иначе вам будет запрещено получать бесплатное питание». Змеиный Зуб заметил, что вокруг центра подиума установлен деревянный забор. Толпа двигалась по забору в линию, как дракон, что расправляет тело. Через небольшие промежутки стояли наблюдающие гвардейцы со странным железными прутьями. Они выглядели как блюстители порядка, потому что время от времени выводили людей из очереди. «Мой друг болен. Не могли бы вы помочь нам, пожалуйста? Я умоляю вас». Змеиный Зуб опустился на колени на заснеженную землю. «Он голодал несколько дней. Он нуждается в еде очень срочно». Тигриная лапа опустился на колени рядом с ним. «Чем он болен?» «Это чума холода». Один из гвардейцев потянулся к Джо, который был без сознания, и сказал: «Оставьте его со мной, а сами идите в очередь. Он знает дорогу назад, не так ли?» — сказал другой охранник. «Даже если он не знает, вы всегда сможете вернуться сюда, чтобы найти его». С этими словами охранник увел, взвалив Джо на плечи. «Что нам делать?» Дети посмотрели друг на друга. Никто не ожидал, что так получится. Согласно их планам, взрослые были бы либо абсолютно безразличны, либо позволили бы обойти забор, чтобы получить овсянку быстрее остальных. «Давай вернемся», — решил Змеиный Зуб, недолго думая. «Что, вернемся?» — Тигриная Лапа с удивлением спросил. «Без овсянки?» «Наша очередь подойдет, по крайней мере, через полчаса. У нас могут быть проблемы, если мы так долго здесь пробудем. Мы сможем снова вырваться вечером, чтобы вернуть Джо». Тигриная Лапа посмотрел на овсянку на деревянном столе и неохотно сказал: «Хорошо, идем». Кое о чем Змеиный Зуб при этом умолчал, так как объявление о бесплатной раздаче еды стало явью. Значило ли это, что и другие два слуха в конечном итоге окажутся правдой? Он смутно чувствовал, что на Черной улице может начаться волнение. Вернувшись на Бесконечную аллею, они оба на цыпочках вошли в дом, но тут же были удивлены. Подсолнух стояла на шаткой деревянной скамье, болтаясь в петле перед входом в... И обе ее руки были завязаны за спиной. На ее лице виднелись синяки. Все это время люди Канаса стояли рядом с ней, насмехаясь. «Вы наконец-то вернулись, набив брюхи?» Глава 463. Уничтожение банды Красной Руки. Сердце Змеиного Зуба оборвалось. «Отпустите!» Страх перехватил горло. Он открыл рот, и нос мог пролепетать только это голосом. Он потерял всякую силу. «Ты хотел сказать, отпустите ее?» «Хорошо». Человек пнул скамью под ногами Подсолнух. Ее тело застыло мгновенно. Веревка впилась в шею. Девочка в панике вздрогнула, сжалась и потянула свои завязанные руки, но ни одна из них не помогла. Тигриная лапа бросился вперед, чтобы помочь, но получил палкой по голове сзади и упал на пол. «Если бы мы не ждали вас, я бы убил ее раньше». Один из приспешников Каноса ухмыльнулся. «Какое холодное оправдание, Панос. Вы, вероятно, не знаете, но мы послали людей наблюдать за вами. Он знает, что дворяне не любители дисциплины. Мы знали, что нам нужно проучить вас, чтобы вы соблюдали правила банды Красной Руки». «Это моя вина». Змеиный Зуб опустился на колени. «Пожалуйста, отпустите ее. Она даже не выходила из этой комнаты». «Эта маленькая сучка обманула меня». Мучитель в ответ пожал плечами. «Она поклялась, что вы просто искали убежище от ветра. Даже когда ей выбили два зуба, она не изменила свою историю. Зачем она мне живая? Чтобы она вернулась ко мне?» «Они хотят нас убить». Змеиный Зуб пришел к внезапному осознанию. Он изо всех сил попытался поднять голову, видя, что подсолнух все слабее боролось, и ее тело начало напрягаться. Он заставил себя не смотреть на нее, а вместо этого обратил внимание на кинжал, висящий на талии мужчины. Он был всего в 6 шагах. Если Змеиный Зуб будет быстро и получит этот кинжал, внезапно веревка порвалась. Подсолнух с тихим стуком упала на пол. «Какого черта?» Помощник Каноса нахмурился, но прежде чем он успел закончить свои слова, из его шеи забила струя крови, заливая лицо ближайшей крысы. Змеиный Зуб молча наблюдал за всем тем, что происходило прямо перед ним. Между тем из внешней комнаты раздались звуки боя. «Остановитесь! Это территория банды Кровавой Руки! Кто ворвался? А, моя рука! Черт возьми, выйди и убей ее! Мой монстр, помогите!» Последователи Каноса посмотрели друг на друга и вытащили оружие. Прежде чем они успели выбежать, двоих, что были впереди, сбила с ног какая-то тень. Затем Змеиный Зуб увидел атакующую женщину с черными волосами, просто собранными в хвост на затылке. На ней было длинное черное платье, а глаза были золотыми. Змеиный Зуб почувствовал, как его кровь застыла, когда она бросила на него взгляд. «Бросайте оружие, положите руки себе на колени и опуститесь на колени, если хотите жить». Женщина показала 3 пальца. «Я буду считать до 3. Любой, кто не последует моему приказу, умрет». 3. Всего несколько секунд сохранялось молчание, прежде чем кто-то закричал. «Боже, такие умения! Она должна стоить 100 золотых роялов. Давайте на нее все вместе. Поймаем ее, и босс, безусловно, вознаградит нас. Взять ее живьем». «Ладно, забыли. Вы будете лучше смотреться мертвыми». Женщина подняла гигантские странной формы и украшенный меч, бросаясь в толпу. Змеиный Зуб не мог поверить своим глазам. Меч был сделан из чугуна, и все, чего он касался, мгновенно разрушалось. Она двигалась с такой скоростью, что порошок и арбалеты ее врагов были едва ли полезны. Когда эффективное скрытное оружие теперь не могло попасть в цель, толпа не могла избежать от нее, не говоря уже о сопротивлении. «Защити своего друга, дитя!» — раздался голос, но источника голоса нигде не было видно. Змеиный Зуб сглотнул слюну и двинулся в сторону подсолнуха. Он положил руку на ее ноздри, чтобы почувствовать дыхание. Она слабо выдохнула теплый воздух. Она была еще жива. Змеиный Зуб почувствовал, что плачет. Счастье от того, что они спаслись, переполнило его. То, что было сказано в указе, стало реальностью. Эти люди были отправлены принцем, чтобы уничтожить организаторов банд. Теперь у них была надежда. Нагнувшись над подругой, он заплакал. Бой быстро закончился, когда в комнату ворвались солдаты в коричневой униформе. Всех крыс, что были в сознании, выстроили в очередь и выводили из комнаты одного за другим. «У меня голова болит», — пожаловался тигриная лапа, потирая голову одной рукой. «Удар такой сильный был. Скажи спасибо, что тебя не забили до смерти». Змеиный зуб посмотрел на него со слезами на глазах. «Что случилось?» Подсолнух массировала свою шею, на которой появилась черная линия от веревки. «Я думала, что мне точно конец. Я расскажу все, когда мы выберемся отсюда», — покачал головой змеиный зуб. Он боялся, что если будет слишком много говорить, снова заплачет. «Твоя очередь». Охранник у двери заломил руки змеиному зубу за спину. Змеиный зуб не сопротивлялся и последовал за охранником на улицу. Во дворе стояла женщина в белом платье. Такой яркий контраст на фоне богини смерти в черном. Ее лицо было покрыто капюшоном. На нем были видны только пряди кудрявых светлых волос. «Вы можете уйти после ответа на вопросы лорда». «Да», — добросовестно ответил Змеиный Зуб. «Он был в восторге от возможностей этой армии. Ты совершал убийство. Ее голос был живым и приятным, как будто звучал из другого мира. Как насчет изнасилований и грабежей?» Внезапно что-то пронзило его мысли. Она была той, кто предупредил его, не проявив себя. «Ничего из этого». «Хорошо», — она кивнула, — «ты можешь получить обед на площади». Змеиный зуб остановился после двух шагов. Ему потребовалась вся его смелость, чтобы спросить. «Вы ведьма?» «Верно». Змеиный зуб не ожидал ответа, но, к его удивлению, ведьма дала прямой ответ. «Это последователи Каноса», — продолжал Змеиный зуб, кусая губу. «Его не было здесь в течение 4 дней. Он, должно быть, где-то прячется с кровавой рукой. Кровавая рука — настоящая глава банды. Не дайте ему уйти». «Не волнуйся, они не смогут убежать». Женщина улыбнулась и произнесла это с неопровержимой уверенностью. «Ты хочешь сказать, принц послал ведьм охотиться за главой крыс?» Глаза тигриной лапы выражали недоумение. «Не только ведьм, но и много обычных людей», — сказал Змеиный Зуб, рассказывая о причудах, которые только что видел. «Я оказался прав, ведьмы свободно живут на территории его высочества. Они могут публично проявляться без опасений и даже сражаться с другими». Он сделал паузу, а затем продолжил говорить с волнением. «Если бумагу действительно отправили туда, она, должно быть, довольно прилично устроилась». «Похоже, ты хочешь пойти туда и встретиться с ней», — сказала подсолнух, подергивая губами. «Ведьмы талантливы, и их непросто увидеть. Ты можешь опозорить ее, если заявишься к ней». О, Змеиный Зуб был ошеломлен на мгновение. Он знал, что подсолнух говорила правду. Он был лишь крысой, и даже если он и сможет выжить зимой, он так и останется крысой. Бумага теперь, должно быть, живет совершенно другой жизнью, выйдя из их круга. «Не накручивай себя». Тигриная лапа похлопал его по плечу. «Смотри, время обеда пришло». Глава 464. Перемены. На вторую раздачу пайков пришло много людей. К счастью, эти трое пришли рано и смогли занять места в самом начале очереди. Когда Змеиный Зуб присоединился к очереди, он понял, почему вокруг деревянной стены были построены ограждения. Там был оратор, говоривший о новой политике. Ему, вероятно, придется продолжать слушать его, пока он не получит свою овсянку. Толпа медленно двигалась вперед. Подождав полчаса, он, наконец, добрался до деревянной сцены. «Дай мне свою правую руку», — охранник приказал. Змеиный Зуб последовал инструкциям, и охранник поставил печать на тыльную сторону его руки. «Следующий». Деревянный забор простирался с обеих сторон, чтобы окружить большую площадь. Но очередь все не кончалась. Все слушались. Охранников брали деревянную миску, получали овсянку, отходили поесть в стороне, а затем возвращали свою миску. Трудно было поверить, что обычные граждане и крысы могут вести себя так упорядоченно. Змеиный Зуб посмотрел на длинную очередь за спиной и почувствовал, что все это абсурдно. Как будто они были в тождественной церемонии, а не просили милостыню. «Что он сделал с нашими руками?» Тигриная лапа повернул голову. «Я не могу стереть рисунок». «Вероятно, это означает, что мы не сможем снова присоединиться к очереди после того, как закончим нашу порцию овсянки», — сказал Змеиный Зуб, нахмурившись. По периметру пустого пространства устанавливались высокие палатки, и он мог видеть сквозь тени, что внутри было много занятых людей. Тяжелые деревянные бочки перемещались на деревянный стол рядом с забором, и было очевидно, что еда была только что приготовлена. Когда он наблюдал, как каша, от которой исходил пар, вливалась в его миску, его руки не могли не задрожать. Когда же в последний раз у него была горячая еда, овсянка была водянистой, без овощей и приправ, но с и простой золотистой каши с ее ароматом было достаточно, чтобы потекли слюнки. В сравнении с черным хлебом, в котором содержались камни и шелуха, еда в его миске вызывала тепло. Слезы снова начали собираться в его глазах. Змеиный Зуб быстро закончил овсянку, несмотря на то, что она была очень горячей, им вылизал миску. Хотя он хотел вернуться и попросить еще одну миску, он все же отбросил эту идею после того, как увидел охранников. Он положил деревянную миску в указанную бочку и последовал за толпой, чтобы покинуть огражденную территорию. На выходе была еще одна деревянная сцена, и оратор с энтузиазмом отвечал на вопросы граждан. После миски теплой пищи пронизывающий ветер уже не казался таким холодным, как прежде, и наша троица медленно следовала за толпой к деревянной сцене. «Вы спросили, почему его королевское высочество раздает овсянку?» «Это хороший вопрос», — взволнованно сказал мужчина. «Дело в том, что его высочество преисполнено решимости ликвидировать крыс. Те, кому угрожали крысы, и те, кто вынужден был подчиняться им, чтобы получать пищу, могут быть полностью освобождены и больше ничего не бояться». В то же время он сделал это, чтобы семьи, которые не имеют достаточного количества продовольствия, могли выжить в суровые времена. Это и есть милосердие его высочества. Вы сказали ранее, что овсянка будет раздаваться только до конца демонических месяцев. Так что же произойдет после этого? Спросил кто-то громко. Воцарилась тишина, так как люди с нетерпением ждали ответа. Змеиный Зуб тоже прислушался. «Все просто. Вы сможете содержать себя сами», — сказал он с улыбкой. «Содержать себя? Но я не знаю, как заниматься фермерством. Не могли бы вы объяснить, господин?» «Не волнуйтесь, позвольте мне объяснить все как следует», — оратор махнул рукой. «После демонических месяцев крепость Длинной Песни и городок Пограничный сольются, чтобы сформировать новый город. Поэтому для восстановления и реконструкции пустых областей между ними потребуются ваши усилия. Только тяжелая работа сможет породить достаток. И только тяжелая работа сможет изменить судьбы. У вас будет стабильная зарплата, а деньги, которые вы заработаете, будут поддерживать вас и вашу семью. В то же время, его высочество обещал, что те, кто будет работать официально, станут гражданами нового города». Его слова взбудоражили толпу, а Змеиный Зуб почувствовал, что его сердце бешено забилось. «Да, я знаю, о чем вы подумали», — громко сказал оратор. «Многие из вас — крысы или граждане, которые вынужденно стали крысами. Это не имеет значения. Вы можете начать работать и начать новую жизнь. Вам больше не нужно жить в темном подполье, и там не нужно беспокоиться о том, что вас отправят на виселицу. Вы можете полагаться на свои собственные руки, чтобы получать заслуженные награды, будь то еда, одежда или даже убежище. Господин, мы только должны быть готовы работать?» Оратор улыбнулся и кивнул. «В будущем его высочеству понадобится более 10 000 человек, поэтому, да, вы лишь должны быть готовы работать». Змеиный Зуб вдруг кое-что понял. В течение следующих нескольких дней, ровно в полдень, трое друзей неизменно отправлялись на центральную площадь за овсянкой. Все больше и больше граждан узнавали новости и добирались до места раздачи, занимая почти половину площади. Конечно, некоторые люди не ели, они просто хотели засвидетельствовать конец крыс Черной улицы. Казалось, что в крепости каждый день проходит фестиваль. После того, как овсянка раздавалась в полдень, на другом конце площади проходили судебные заседания и казни. Как им сказала женщина в белом, никто из крыс не смог избежать ареста. Змеиный зуб видел Каноса на одном из судебных процессов. Его лицо было бледным, когда он встал на колени и дрожал на эшафоне, уже не такой властный, как прежде. Затем, когда железная труба взревела, его голова была разломлена на куски. Помимо Каноса, Змеиный Зуб также услышал имена и многих других крупных фигур среди крыс. Среди них были Кровавая Рука, Железный Ворон, Жнец, все они были жестокими королями на Черной улице. И кончили они намного лучше, чем Канос. Каждую смерть короля крыс встречали теплые приветствия и криками «Да здравствует его высочество!». На четвертый день Змеиный Зуб увидел Джо, который уже полностью оправился. Четверо друзей взволнованно обняли друг друга. «Где ты был?» «Я не знаю». Джо покачал головой. «В то время в голове у меня туман стоял. Когда я проснулся, я лежал в палатке, и голова больше не болела. Я только ел и спал до тех пор, пока лихорадка не спала. Там было немало пациентов вроде меня, что ели овсянку и сушеным мясом. В первый раз я съел так много, что чуть не проглотил свой язык». «Ну, могло ли так повести, а?» Тигриная лапа уставился на Джо и сказал, «Чёрт, я тоже хочу заразиться чумой холода». «В любом случае, хорошо, что ты выжил», — радостно сказала подсолнух. После того, как они обменялись новостями, Змеиный Зуб вдруг сказал, «Я хочу найти работу после демонических месяцев. Возможно, эти аристократы просто нас обманывают и предъявят дополнительные требования», — сказал Тигриная Лапа. «Когда они вербовали новых членов второй армии и в полицию, они попросили указать фиктивный адрес и чтобы никаких приводов. А это означает, чтобы без воровства. Поэтому на нас даже не взглянут». Змеиный Зуб покачал головой и не ответил. Все, о чем говорилось в указе, постепенно становилось реальностью, и он понял, что новый город, возможно, выходит за рамки его воображения, и эти несколько долгих дней он уже почувствовал перемены. Если оратор говорил правду, сможет ли он остаться в новом городе? Если бы он смог избавиться от своего клейма крысы, бумага выглядела бы менее смущенной, если бы снова увидела его.